Глава первая. «Ну ты где, Лескова?» — возмущается в динамике Танька. «Да тут я! Еще куда припарковаться?» Сжав челюсти, смотрю на забитую парковку и стоящий у тротуара снегоочиститель, который не может разгрести сугробы на автостоянке из-за аншлага. «Посмотрю у соседнего здания, там вроде свободнее. Занято все, а то, что не занято, завалено снегом. О, вижу одно!» Наконец-то замечаю сквозь пелену снега пробел между машинами. Сворачиваю к единственному освободившемуся парковочному месту. Но здоровый внедорожник заруливает туда вперед меня. «Да ты!» — кричу я водителю этого зверя, который в три раза больше моей малышки. И мгновенно ставлю машину на парковку, проглатывая нецензурную брань, что так и норовит сорваться с языка. «Эй!» — выхожу из машины и кричу охамевшему типу, который не спеша вылезает из джипа, захлопывая дверь. «Мужчина, я вам!» От злости меня буквально разрывает на части. «Я вообще-то раньше подъехала к этому месту. Уберите свой танк!» «Это ты мне?» Направляется ко мне здоровый шкаф по 2 метра и с плечами шириной с меня всю. Внезапно все сказанные слова встают в горле, потому что я представляю, как такой здоровяк одной рукой переламывает мне хребет. Слетевшие из-за злости тормоза мгновенно встают на место. «Оно подписано!» Смотрит на меня этот бугай сверху вниз, как на букашку. «Вы же видели, что я уже заворачивала. А если бы я въехала в вас?» Понимаю, что напрасно пытаюсь призвать его к совести, когда на лбу написано, что ее там нет. «Кто вперед, того и тапки!» Подмигивает он и прямой походкой движется к ресторану. «Но это наглость!» Открывая возмущенный рот, но не нахожу сил возразить. Ставлю авто на аварийку и бегу следом за наглецом, но потом вижу, как с другого места выезжает автомобиль, и возвращаюсь в машину. Снимаюсь с парковки, подъезжаю к освободившемуся месту. Но не успеваю завернуть в карман, как чувствую удар. Что за... Растерянно смотрю в зеркало на часто работающие дворники и вижу сдавший назад еще один проклятый джип. «Твою ж!» Ругаюсь себе под нос. Снова ставлю авто на аварийку и выхожу из салона, синхронно с горе-водителем машины, въехавшей в меня. Утопая в снегу, подхожу к месту столкновения и вижу, что бампер здоровяка впечатался в нос моей крошки. «Да как же так?» Восклицаю с горечью. «Машина у меня новая, ей еще и месяца нет. Муж подарил мне ее на годовщину свадьбы, и я очень радовалась этому подарку. Поэтому это столкновение оставляет рану на сердце». «Чёрт», — произносит водитель второго авто. «Девушка, простите, я заметил вас слишком поздно. Давайте вызывать страховую. Понимаю, что скандалить сейчас бессмысленно. Ситуацию это никак не исправит». Кивнув, мужчина идет звонить в страховую компанию. А я стою под снегопадом и думаю, что как-то совершенно у меня не задался день. Из-за снежного апокалипсиса сегодня половина мастеров не смогли добраться на работу вовремя, впрочем, как и клиенты. Все расписание сдвинулось и пришлось отменить некоторые записи. Опять же, из-за снега не состоялся наш с мужем традиционный завтрак. А это то единственное время, которое мы всегда стараемся провести вместе, потому что в течение дня у обоих слишком напряженный график. К тому же у супруга в последний квартал года всегда врал на работе. И возвращается он порой тогда, когда я уже сплю. Вот и запланированная заранее встреча с подругами, похоже, тоже накрылась медным тазом. Теперь смотрю на вмятину на моем новеньком бампере и понимаю, что надо было всего лишь остаться дома, и ничего этого не случилось бы. На автомате возвращаюсь в салон за телефоном и набираю супруга. Данный абонент находится вне зоны действия сети. Отвечает мне вместо него автоответчик, заставляя еще раз выругаться себе под нос. «Ну все, возвращается из машины виновник ДТП. «Заявку приняли, но боюсь, что из-за пробок будут очень долго ехать». «Да что ж за день такой?» — выкрикиваю в небо, чувствуя, как начинают мерзнуть голова и ноги. «Слушайте, давайте я их дождусь, а вы идите пока в ресторан, согрейтесь». Засунув руки в карманы куртки, смотрит внимательно на меня мужчина. «Как здорово вы придумали!» Смотрю прямо в карие глаза. «Я в ресторан, а вы скроетесь с места происшествия. Прекрасный план!» «Да что вы! У меня даже и в мыслях не было!» Можете даже взять мои документы в залог. А как зарегистрируют аварию, вернете. Ноги в капроновых колготках уже промерзли, а снег, проникший в невысокие ботинки, стремительно тает внутри и становится очень некомфортно торчать на морозе. Поэтому перспектива быть снаружи, даже сидя в салоне авто, в то время как всего в паре шагов находится прекрасный ресторан, где меня ждут подруги и горячий кофе, совсем не прельщает. «Хорошо, давайте ваши документы». Протягиваю руку мужчине и жду, когда он принесет мне папку, где лежат абсолютно все самые важные бумаги этого человека. «Не боитесь незнакомой женщине передавать не просто личные данные, а все удостоверяющие вашу личность документы?» «Ну, у меня-то есть номер вашего автомобиля и марка, по которым я смогу вас отыскать», — усмехается он. «Как знаете». Разворачиваюсь и ухожу в ресторан. Сдаю шубку в гардероб и прохожу в зал, выискиваю взглядом Таньку. В этот момент вибрирует телефон, легка на помине. «Ну ты где?» — раздраженно спрашивает она. «Тут я уже. Ты за каким столиком?» Оглядываю зал и не вижу ее. «Я прямо у окна сижу, лицом к входу, и вижу только толстого мужика, а тебя не вижу. Не поняла, Лескова, ты в какой ресторан приехала?» «Дольче». «Какое Дольче? Дольче Вита или Дольче Густа?» — напряженно спрашивает Танька. «Вита», — растерянно отвечаю, стараясь вспомнить, о каком из двух ресторанов мы договаривались. «А я бронировала в Густа и писала в общем чате об этом множество раз. Но я упорно не помню этого. Уловила, что встречаемся в Дольче. И на автомате поехала в тот ресторан, где встречались всегда, игнорировав, что открылся второй с похожим названием. Прохожусь рассеянным взором по залу и спотыкаюсь о знакомое лицо. Светка тоже тут. Похоже, не одна я перепутала рестораны. Чувствую внезапное облегчение. «Как Светка? Она сказала, что не придет. У нее с мелким остаться некому». «Может, потому что она не одна?» Я отчетливо вижу лицо своей подруги, весело смеющейся мужчине, сидящему напротив. Их руки лежат на столе, и она вырисовывает узоры. «Да что ж вы такие вороны? Я же не успею доехать до вас. Я тут надолго, в меня машина въехала. Лескова, ты как всегда». Тяжело вздыхает подруга. «Раз не успеваю доехать, то жди вечером в гости». «Хорошо, созвонимся. И прости». Не отрывая взгляд от Светы, надеясь, что она меня заметит. Но она полностью сосредоточена на спутнике. Я направляюсь твердым шагом к парочке, и чем больше приближаюсь, тем громче стучит мое сердце, потому что этот темный затылок, богатырские сильные плечи, широкие предплечья и обручальное кольцо, что я сама надела ему на палец, я не могу перепутать ни с чем другим. Моя подруга обедает с моим мужем, который находится вне зоны доступа и не нашел время для завтрака со мной, как и для многих ужинов, что он пропускает на протяжении месяца. Но больше всего меня повергают в шок их переплетенные пальцы. Света первая вскидывает на меня взор. Вижу в ее глазах испуг. А следом муж медленно поворачивается ко мне. «Ульяна, что ты тут делаешь?» Глава вторая. Вот это встреча. Останавливаюсь напротив их столика и чувствую, как в груди все пылает. Муж убирает со стола свою руку. В глазах испуг, который он быстро гасит, сменив на недоумение. «Да вот решила проследить за тобой». Смотрю ему в глаза, пытаясь понять, что это за неведомая мне фигня происходит. «Ты шутишь, да?» Теперь смотрит он на меня непроницаемым взором, а мне хочется кричать. «Почему же? Вот и Света здесь». В то время как нам с Таней она сказала, что не может прийти навстречу, так как ребенка не с кем оставить. Но, как я вижу, Саши тут нет. Демонстративно оглядываюсь по сторонам в поисках невидимого малыша. «Так соседка в последний момент меня выручила», — подает голос Света. «Я на радостях и не успела вам с Танюшкой написать, что получается приехать. Приехала, а вас никого нет. Смотрю, зато Владик сидит в одиночестве». Смотрит на моего мужа подруга и посмеивается. «Ну, мы и решили дождаться вас вместе». «Что ты тогда тут делаешь? У нас встреча в другом ресторане». Вглядываюсь пристально в ее глаза, стараясь понять, правда ли то, что она мне говорит. «В смысле в другом? Хмурится она и снова стреляет глазами в хмурого Влада. «В Дольче Густо», — отвечаю я твердо, а сама пытаюсь побороть внутреннюю дрожь. Все это очень хреново, просто отвратительно, и я чувствую себя настоящей идиоткой. «В Густо? Правда?» — хлопает она ресницами. «Как же я так перепутала?» «Ну а ты что, тоже перепутала?» Как-то нервно смеется она, явно пытаясь отвлечь мое внимание от Влада. «Говорю же, следила». Не смотрю на подругу, а впиваюсь глазами в радужки мужа. «Да ладно тебе, Уль!» — смеется Света. «Уж не решила ли ты, что мы с Владом тут не случайно?» «А у меня были поводы думать иначе?» Прожигаю ее взглядом. «Тебя тут не должно быть, его тоже. Да еще и пальчики так переплели на столе, прямо идиллия». «Да я смотрела линии жизни у Влада, ты же знаешь, что я стала изучать хиромантию». Вроде все гладко и складно, она говорит. Но для меня картинка уже сложилась. Я не верю ни единому ее слову. К тому же муж за это время практически не проронил ни звука. И что у него там с линиями? Обращаю внимание на рыжую кокетку, мою университетскую подружку. И не хочу верить, что она могла вот так за моей спиной крутить шашни с моим мужем. Ох, у Владислава очень длинная линия жизни, а вот линия любви раздваивается. Все равно я в это не верю. Наконец-то подает голос мой благоверный. «Ульяна, что встала, родная, садись рядом». Пересаживается он на соседний стул, освобождая для меня место. Я же стою как вкопанная и не знаю, как мне на это все реагировать. Но устраивать скандал, не имея железных доказательств, в то время как специально для меня сочинили такую сказочку, глупо. Поэтому я опускаюсь на сиденье и решаю понаблюдать за поведением этой парочки. Признаться, я никогда не ревновала мужа и не подозревала в неверности. У нас с ним все было прекрасно. И в отношениях, и в интимном плане. Мы доверяли друг другу, и нам всегда было о чем поговорить. А свободное время мы старались проводить с семьей, а не с друзьями. Влад не заглядывался на других женщин, а подруг моих считал бесполыми. Но сегодня, когда все пошло под откос и рушится с неимоверной скоростью, я впервые смотрю на Светку рядом с Владом и вижу, что она смотрит на него как-то иначе. Попова всегда была самой легкомысленной из нас троих. Она постоянно искала приключения на пятую точку. Легко соглашалась на разные авантюры, меняла мужчин как перчатки, все стараясь найти того самого. Но они ей очень быстро приедались, и она с легкостью шла в новые отношения. Сбой в ее беззаботной жизни случился 3 года назад, когда она забеременела от какого-то кавказского любовника и решила оставить ребенка, вопреки тому, что отец малыша отправил ее на аборт. Поэтому она предпочла разорвать с ним все связи. Как бы она ни храбрилась, но ей далось тяжело то расставание. Кажется, отца своего ребенка она любила по-настоящему. Только ему не нужны были такие заморочки, как дети, потому что выяснилось, что сам он давно женат и плодить детей на стороне не собирался. Поэтому, если вспомнить всю историю ее отношений с мужчинами, то что может помешать моей подружке положить глаз на моего мужа? И почему я раньше даже мысли не допускала, что такое может быть? Ведь я не раз видела, как она флиртует с другими, а то, что я увидела несколькими минутами ранее, был именно флирт, который она тщательно старалась замаскировать. «Так значит, вы собирались посидеть с девочками?» — произносит муж. «Ты мне не говорила об этом. Когда бы я успела? Если ты утром сбежал раньше завтрака». «Гараж надо было откидывать». Он кладет руку на спинку моего стула и касается пальцем моей шеи, поглаживая ее. А Светка в это время рассматривает рисунок на скатерти. «Как видишь, посиделки провалились». Натягиваю я улыбку. «Так надо Танюшке позвонить, чтобы ехала сюда». «Звонила уже. Я больше никуда не поеду по этим жутким пробкам». «Подожди, а дети где сегодня?» Голос Влада звучит твердо, так же, как и обычно. Он совершенно не выглядит так, будто его застали на месте преступления. Возможно, я действительно все выдумала. Папа забрал детей после школы к ним домой до понедельника. И я этому рада. Потому что нам, по всей видимости, нужно будет обсудить с мужем наши отношения. Почему он избегает со мной встреч и даже предпочитает есть в одиночестве, если рассказанная подругой правда. вместо того, чтобы позвонить мне и пригласить на обед. Все это заставляет задуматься о том, что не стоит верить в случайности. «Во сколько сегодня вернешься?» Заказав кофе, спрашиваю я у Влада. «Поздно, много всего навалилось». «Хм. Но на случайной посиделке с моей подругой ты нашел время и даже выключил телефон». «С чего ты взяла?» Муж начинает выходить из себя. «С того, что я не смогла до тебя дозвониться». Влад тянется к карману, отыскивает там смартфон и проверяет дисплей. «Чёрт, сел!» — ругается он. «Раз ты придешь поздно, то я позову девочек в гости. Ты же не против?» — смотрю на него. Влад хмурится, но не отводит взгляда в сторону. «Конечно. Зачем тебе скучать в одиночестве?» «Уль, мне не с кем оставить Сашу!» — начинает оправдываться Света. «Ты можешь взять его с собой. Именно поэтому мы и собираемся дома». Подношу губам кофе и поверх чашки улыбаюсь. Делаю глоток. «Он же не даст нам посидеть спокойно». Я, не отрываясь, смотрю в глаза подруги, уверена на 100%, что она придумает повод не приезжать. «Так, девочки, с вами хорошо, но мне пора бежать». Подхватывает со стола свои вещи Влад и поднимается с места, наклоняясь ко мне. Я поворачиваюсь к нему лицом и целую в губы, нежно, глубоко, так, как целовала его все эти годы, напоминая, что я его жена, друг и любовница. Ощущаю на себе пристальный взгляд, но не реагирую на него, пока муж не отстраняется. «Ого!» — шумно выдыхает Влад. «Похоже, я пересмотрю свои планы». Чмокает меня еще разок и уходит. «Вот это любовь!» — задумчиво говорит Света. «Когда ж мне попадется такой мужчина?» «Всему свое время». Говорю я, думая о том, что не стоит ей мечтать о моем муже. «Точно, всему свое время». Вторит мне подруга, странно посмотрев на меня. «Вот вы где!» Появляется рядом с нами тот самый мужчина, чьи документы я прихватила. «Пойдемте, приехала варком». Поднимаюсь со стула и подхожу к гардеробу. Забираю шубу и замечаю мужа на ресепшене отеля, который находится над рестораном. Он что-то протягивает девушке на стойке. «Придержите для меня!» Долетает до меня его голос. А затем Влад резко вскидывает голову и видит меня. Глава 3. Я смотрю на мужа и чувствую, как внутри меня что-то обрывается. Он хмурится, и я ощущаю, как между нами появляется напряжение, и с каждой секундой оно становится лишь отчетливее. Неужели он так в наглую просит придержать для него номер? От осознания, насколько я оказалась слепа, сосет под ложечкой. Выяснять отношения здесь и сейчас, перед незнакомыми людьми, я не стану. Во-первых, не доставлю ему такого удовольствия, проявив себя ревнивой истеричкой, тем самым представ в проигрышном свете на фоне такой улыбчивой и понимающей Светы. Уж я-то знаю, как она втирается к мужикам в доверие. Только никогда не думала, что она решит использовать свое умение на моем муже. Может, я все еще ошибаюсь, и между ними ничего нет? Хотя таких совпадений не бывает. И я давно уяснила, подозрения не рождаются на пустом месте, особенно когда ситуация настолько красноречива. «Разрешите?» — выводит меня из размышлений мужской голос. Оборачиваюсь на мужчину из джипа. Он держит мою розовую шубку и ждет, когда я просуну руки. «Спасибо». Надеваю шубку и направляюсь к выходу. «Что происходит?» Подходит к нам Влад. «Уля, не поняла. Какой аварком?» Со спины подлетает Света, весело щебеча. «Я смотрю, вы обзавелись группой поддержки», — улыбается мужчина. «Пойдемте». Игнорирую его фразу, потому что просто не знаю, как ответить. Я не ощущаю в этих людях поддержки, скорее наоборот. Кажется, что они только и ждут момента, чтобы меня растоптать. И теперь авария волнует меня меньше всего, потому что я должна вывести обманщиков на чистую воду. Должна получить доказательства их связи, иначе сойду с ума. «Уля, я не понял, что случилось?» — дергает меня за руку муж. Мне же после этой неловкой сцены с администратором гостиницы теперь не хочется его прикосновений, и я вырываю ладони из его хватки. «Я не заметил ее машину, когда выезжал с парковки, и мы столкнулись», — отвечает вместо меня хозяин джипа. «Уля, почему ты не сказала?» — охает где-то в стороне Света. «Давайте уже разберемся с аваркомом», — говорю виновнику моего ДТП, не желая еще и объясняться перед этими тихушниками. «Конечно», — кивает он и открывает для меня дверь. Как только мы выходим на улицу, ветер со снегом ударяет в лицо, освежая, но мозг не проясняется. Я понимаю, что на крыльце мы вдвоем, а муж и Свет остались в фойе ресторана. Эта мысль отравляет меня, разъедая изнутри. И я, не чувствуя ног, следую к месту аварии. Все же я даже предположить не могла, что рядом с моей раскрепощенной подружкой мозг у мужа настолько атрофируется, что ему станет плевать на мою аварию. Подхожу к машине, отдавая чужие документы, и на автомате ищу свои. Как только все необходимое оказывается у аварийного комиссара, появляется Влад с тем самым деловым выражением лица, что я вижу на протяжении многих лет, когда он решает какие-либо проблемы. Он начинает закидывать вопросами мужчин, а я наблюдаю за происходящим будто со стороны. В груди разверзается такая огромная пропасть, что я ничего не чувствую, кроме опустошения. Слышу, как Света пытается со мной разговаривать, но отвечаю не впопад или вовсе оставляю ее болтовню без ответа. Мне просто хочется, чтобы все это как можно скорее закончилось. И я вернулась домой и там могла подумать, как быть дальше. Когда документы все заполнены, Влад заглядывает в машину, чмокает меня и уезжает по рабочим делам. И я радуюсь, что Светка уже минут 5 как уехала на такси, и мне больше не нужно ее терпеть. Избавившись от их присутствия, я откидываюсь на подголовник и прикрываю глаза, как слышу стук в окно. Перевожу взгляд на мужчину из джипа, склонившегося к моей двери. Нажимаю на кнопку стеклоподъемника. «Вы простите, что так получилось. Позвоните мне, и я исправлю свою оплошность. Для вас вне очереди». Он протягивает мне визитную карточку сети автосалонов. «Как раз одна из наших специализаций — ваша марка». Улыбается. «Спасибо». Забираю карточку и бросаю ее в бардачок. «Что ж», — задумчиво осматривает меня мужчина. «Буду ждать вашего звонка, Ульяна. Хорошего дня». «Спасибо и вам». Закрываю окно и переставляю машину в тихое место. На консоли высвечивается звонок от Тани. Размышляю несколько мгновений, прежде чем принять его. А затем отключаю смартфон от Bluetooth и принимаю вызов. «Лескова, ты куда пропала?» «Таня, у меня беда». Произношу это и начинаю рыдать, в полной мере осознав масштаб катастрофы. «Влад мне изменяет со Светкой». Глава 4. «Ну дела...» — откидывается на спинку пассажирского сиденья подруга. «Что думаешь?» — смотрю на Таню, рассказав обо всем увиденном. «Я же не сошла с ума и не преувеличиваю. Хочу услышать мнение здравомыслящего человека. Мы все еще сидим на парковке того же ресторана, потому что я не в состоянии ехать хоть куда-либо, и Таня сама подъехала ко мне». «Ну, Света, сучка!» шипит подруга. Таня у нас самая громкая, яркая и прямая. Говорит все в лоб и никогда не лезет за словом в карман. Этим она и привлекла меня на первом курсе, а потом, благодаря своему взрывному характеру, и сошлась с мужем. Именно поэтому она в итоге сменила специализацию и отучилась на юриста, и теперь берется за самые сложные гражданские дела. Такие, что не приносят много денег, но зато позволяют Таньке удовлетворить ее жажду справедливости. «А ведь она говорила, что у нее кто-то появился», — произносит задумчиво моя громкая блондинка. «И давно она это говорила, потому что со мной она об этом даже не заикалась». Смеюсь. «Теперь понятно, почему». «Слушай, наверное, с месяц как?» — хмурится подруга, и я вижу молнии в ее глазах. «Не могу поверить, что Влад месяц страхается с моей лучшей подругой». Прикрываю веки, стараясь не расплакаться снова. «Но вот что со мной не так, Тань, а? Зачем он полез на другую? Да не просто на другую, а на мою подругу». «Прекрати!» — резко обрубает Татьяна. «Все с тобой в порядке. Ты вон какая красотка. Ты сильная, умная и не тряпка. И Влад твой знает, что без него ты не пропадешь. Может, не чувствует, что нужен тебе? С ума сошла? смотрю на нее во все глаза. Я ж его считаю лучшим мужчиной в мире. И его одного только и любила за свою жизнь. И что значит «не нужен»? Для чего? Для выживания. И хочешь сказать, именно поэтому он нашел самое слабое и неприспособленное к жизни звено? Не было у него потребности чувствовать себя спасителем сирых и убогих. А сейчас как у вас отношения? С этим делом как? Нет никаких проблем. 3-4 раза в неделю стабильно занимаемся сексом. Правда? Задумываясь о том, когда последний раз муж приставал ко мне, и в голове вакуум. Что, правда, Уль? В последнее время у него проблемы на работе, и он возвращается ночью без ног, и ему не до плотских утех. А может, ему просто не до плотских утех с тобой? Звучит из уст подруги тот самый вопрос, который я сама себе боюсь задать. И еще больше боюсь получить на него ответ. «Вы вообще разговариваете? Или, может, ты замечала что-то подозрительное?» «Да нет же!» — говорю со злостью, потому что, как бы я ни напрягалась, не могла вспомнить ничего странного. Тяжелые периоды на работе у него случаются время от времени, но наши отношения остаются прежними. «Совсем ничего?» «Нет, Таня, ничего!» Накрываю лицо ладонями, желая открыть глаза и обнаружить, что этот чертов день мне приснился. И я не застала своего мужа на свидании с моей подругой. Это кошмар какой-то. Бормочу себе в ладони. Интересно, как они снюхались? Стучит пальцами по торпеде подруга. Мы еще не знаем наверняка, снюхались ли. Уля! Произносит она мое имя по слогам. Все мы уже знаем, но нам нужны доказательства. Ужас какой! Я не верю, что мы об этом говорим всерьез. Убираю руки от лица. «Слушай, но если бы она с моим Толиком шоркалась, я бы ее протащила через все круги ада, а потом за этого кобеля взялась бы, да так, что после того, как я с ним закончила бы, его прибор вообще боялся бы приподниматься и скорее бы отсох, чем муж присунул бы какой-то, прости господи». Говорит с такой злостью, что мне кажется, она уже мысленно проехалась танком по гипотетическому изменнику. «Тань, ну со Светкой!» Мне даже говорить это больно. «А то ты не знаешь, какой Светочка может быть, если нацелиться на мужика. Ласковая кошечка, внимательная, чуткая, покорная. Она вцепляется в жертву намертво, а эти лохи понимают, что их окрутили уже слишком поздно. Ты что, ей восхищаешься?» Удивленно смотрю на нее. «Издеваешься? Я ее сейчас убить готова». «Тогда тебе лучше не встречаться с ней сегодня». «А где бы я с ней встретилась? Забыла». Горько усмехаюсь. «Вы же ко мне на посиделки придете. «Ты ее позвала?» Подруга смотрит на меня, распахнув глаза. «Ага, но я уверена, что она не придет, потому что Влад номер забронировал. А давай ей малину попортим». Вспыхивают злорадным блеском ее глаза. «В плане. Если скажет, что не может приехать, то мы сами приедем к ней домой. Она что-нибудь придумает, чтобы нас не пустить». «А мы без приглашения?» — злорадно смеется она. «Вот проверим, придет она или нет». «А давай!» «Терять мне больше нечего, а сделать пакость тем, кто морально растоптал меня, очень хочется, и попутно получить доказательства. Тогда созвонимся ближе к вечеру», — подмигивает Таня. «И давай не кисни. Мы выведем на чистую воду этих мерзавцев». Спустя пару часов, когда я все таки оказываюсь дома, Света присылает ожидаемое сообщение. «Девочки, простите, пожалуйста, но я не поеду с Сашей по такой метели». А следом звонит Танька. «Ну что, готова? Поймаем щучку за жабры?» «Да, прищучим стерву. Ни секунды не сомневаюсь в своем выборе». Глава 5. «Привет!» — кричим мы с Танькой синхронно, когда разодетая накрашенная Света с сияющей улыбкой открывает дверь. Но стоит ей увидеть нас на пороге, как уголки ее рта опускаются. Затем, будто очнувшись, она пытается улыбнуться, но губы дрожат, а улыбка из искренней превращается в вымученную. «Девчонки, а вы что тут делаете?» Заглядывает она нам за спины. «Так ты же не смогла приехать к Ульке, и мы решили сами навестить тебя». Танька протягивает в руки рыжий пакет с угощениями. но, кажется, мы помешали». Окидывает ее с ног до головы взглядом. «Или ты дома сидеть так вырядилась?» Выглядит Света, признаться, сногсшибательно. Черное платье-футляр, рыжие локоны и красная помада. Да уж. Похоже, у нее с моим мужем действительно запланировано свидание. Недаром ведь Влад отирался возле администратора и так упорно продолжает настаивать на аврале на работе. Между нами возникает немая сцена. Светка таращится на нас, мы на Светку, и никто ничего не говорит. «Кажется, и Сашку нашла, куда пристроить», — мрачно замечает Таня. «Девчонки, простите», — начинает мямлить подруга, точнее, почти бывшая подруга. «Я правда должна была сказать вам раньше». «Сказать о чем?» Слышу свой голос, будто со стороны. Таким твердым он мне кажется и чужим. «Меня просто пригласили уже на юбилей к бывшей коллеге», — придумывает на ходу эта фантазерка. «А почему ты сразу нам не сказала?» — прожигает ее взглядом Танька. «Не хотела вас обижать, что предпочла вам старых коллег», — отвечает смущенно. «Просто я так редко куда-то выбираюсь». «И что, даже на порог не пустишь?» — давит ее энергетикой Таня. «Проходите, конечно. Просто за мной с минуту на минуту такси подъедет». Начинает заметно нервничать. «Подождите, проверю». Мы наглым образом переступаем порог совсем недружелюбно настроенной квартиры. В коридоре, на удивление, порядок, как и на кухне, что совершенно не свойственно для нашей Светочки. У меня сосет под ложечкой и в горле ком стоит. Я чувствую обман. Он впитывается в мои поры и душит предательство. «Ты веришь?» — спрашивая одними губами Таньку, на что она отрицательно машет головой. Вот и я не поверила ни слову. Света появляется спустя минуту в коридоре и испуганно переводит взгляд с меня на Таню и обратно. «Девчонки, такси сейчас уже подъедет». «Так в чем проблема?» — улыбается Терехова. «Мы спустимся все вместе». «Да зачем время тратить?» «Ты не переживай», — продолжает стоять на своем блондинка, в то время как для меня любое слово теперь будет пыткой. «Мы спустимся с тобой вниз, все в порядке, вместе веселей, подружка». Света мнется, затем берет телефон и уходит в комнату. Возвращается с сумкой, накидывает шубку и обувает сапожки. «Ну что, пойдемте?» Улыбается она, при этом не выпуская из рук смартфон. «А что дарить будешь?» Внезапно говорит Таня. «Что? На юбилей какой подарок?» «Деньги, конечно», отмахивается рыжая. Мы проходим все вместе к лифту. Внутри кабины царит напряжение. Света снова щебечет какую-то ахинею, а мы с Таней сдержанно улыбаемся, хотя у меня внутри настоящий Армагеддон. Провожаем с Таней рыжую подругу до такси, и я слегка выдыхаю, что это не Влад собственной персоной приехал за своей пассией. Такси отъезжает от подъезда, и Танька заводит свой автомобиль. «Помнишь, как она поносила бывших коллег?» — спрашивает блондинка, выруливая со Светиного двора. «Еще бы! Все уроды и стервы! От всех них ее тошнило. А еще ты забыла, что ни с одним из них она бы на одном поле не присела справить нужду», напоминает Таня коронную фразу Светы. «Точно. А у меня это совсем вылетело из головы». «Ну что, проследим?» Выруливает следом за такси Таня, явно уже приняв решение. «Гулять так гулять, давай увидим все воочию». С обливающимся кровью сердцем соглашаюсь на новую авантюру. Но этот дурной день снова идет не по плану. Глава 6. «Да как такое может быть?» Бьет ладонями по рулю Таня, когда мы попадаем в пробку, а то самое такси, за которым мы следовали, успевает проскочить вперед, в то время как нас зажимают со всех сторон автомобили, водители которых считают себя самыми умными, пытаясь пролезть вперед в надежде, что их пропустят. «Так что там про карму говорят?» Печально произношу я, смотря на творящееся на дороге безобразие. «Кажется, я натворила что-то плохое в прошлой жизни, раз она меня так настигает». «Чушь все это! Думаешь, им всегда будет сопутствовать удача?» Зло спрашивает подруга. «Что всегда будет идти снег, а мы вечно будем стоять в пробках? Да и Света разве сможет держать так долго внутри свое счастье? Ты же знаешь ее. Чуть продвигаемся в пробке, которой, кажется, ни конца, ни края. Она не из тех, кто готов жить в тени, и если у них правда интрижка с Владом, то очень скоро мы все узнаем об этом от первого лица. Я боюсь этого момента, признаюсь честно. Догадываться одно, а знать наверняка, это совершенно иное. Тебе-то чего бояться? Этой паскудной парочке нужно переживать за свои наращенные волосенки, бизнес и все остальное, нажитое в браке. Видимо, только за это он и переживает, чувствуя, как грудь снова сдавливает тисками. Раз, несмотря на все перипетии и подозрения, не отменяет их встреч. «Хочешь, поедем прямо в гостиницу и застанем любовников?» Пристально смотрит на меня подруга. И ее взгляд в свете вечерних огней вспыхивает то желтым, то красным и выглядит очень зловеще. «Нас же не пустят в номер, смысл? Я не хочу превращаться в одну из тех жен, что носятся по городу за мужем, пытаясь поймать его на другой женщине. Хотя бы убедимся, на парковке его тачка или нет. Знаешь, давай, мне терять нечего. Меня трясёт, сосёт под ложечкой, и кажется, что если я увижу машину мужа на парковке гостиницы, то это окончательно разобьет мне сердце. Миновав пробку, мы наконец-то едем на ту же самую парковку, на которой я провела самые эмоциональные часы за последние свои годы. Припарковавшись, просматриваем все автомобили, стоящие у гостиницы и в ее близи, но машины мужа среди них нет. «Как интересно...» — задумчиво произносит Таня. «Неужели их тут нет? Давай все же попытаем удачу, а?» Смотрит на меня, явно планируя застать парочку на горячем. Мы врываемся в лобби отеля-ресторана, будто два безумных вихря. Прежде чем пройти к ресепшену, заглядываем в ресторан, осматривая зал на наличие голубчиков. «У вас забронирован столик?» — спрашивает официант. «Наши друзья должны быть тут», — отвечает Таня. «Проверьте, пожалуйста, фамилию Лесков Владислав или Попова Светлана». «Секунду». Удаляется парень. Но я уже понимаю, что в зале парочки нет, а это значит, что они в номере. Сердце обрывается в пропасть. «Простите», — возвращается к нам официант, «но указанные имена нет брони». «Спасибо». Отвечаю устало и плетусь к выходу. Из меня будто выкачали всю энергию мигом. «Уль, ты куда?» Бежит следом подруга. «А проверить номер?» «Я...» Делаю глубокий вдох. «Не хочу. Ничего не хочу». «И что ты планируешь? Так и будешь делать вид, что ничего не знаешь? Будешь встречать мужа дома с улыбкой после того, как на нем покатается Светочка?» «Конечно нет», — отвечаю резко. «Я планирую задать Владу вопрос в лоб. А он тебе так и ответит правду», — усмехается Танька. «Ты как хочешь, но я все же пойду и посмотрю в глаза этим тварям». «Стой!» — кричу подруге. В ушах шумит и пульс ускоряется. Сомнения раздирают меня на части, но, наверное, лучше разом сорвать этот пластырь, чтобы не накручивать себя, не убивать неизвестностью. «Я с тобой!» Решаю покончить с этим раз и навсегда. Мы подходим к администратору. Сердце стучит так громко, что я не слышу остальных звуков. «Лесков Владислав». Доносится до меня неузнаваемый голос подруги. «Ждут». Чувствую, как она хватает меня за руку и тащит к лифту. Пульс учащается еще сильнее, в висках пульсирует. И чем ближе мы подходим к заветной двери, тем страшнее мне становится. Но как только мы останавливаемся напротив номера «Люкс», слышим громыхающую за дверями музыку. Я не думаю, что такая громкость соответствует романтическому свиданию. Таня стучит по дверному полотну, стучит еще громче, и ее каким-то чудом слышит изнутри. Дверь открывается, сердце уходит в пятки. «О, еще девочки подъехали!» В дверях стоит какой-то незнакомый мне мужик. А дальше все как в тумане, но Влада и Света нет в номере. Где же они тогда? Неужели я действительно накрутила себя, и все это не что иное, как череда нелепых случайностей? Спустя час я, наконец, оказываюсь дома. Уставшая и совершенно измотанная. Не успеваю перешагнуть порог, как раздается голос мужа. «Ну и где ты была, Ульяна? Уже 11 часов. Ничего не хочешь мне рассказать?» Смотрит он на меня волком. И я понимаю, что да, мне есть что сказать. Именно сейчас я должна прояснить для себя все раз и навсегда. Глава 7. Я...

А я леденею от страха, потому что откуда-то уже знаю, что моя жизнь не будет прежней. Глава 8. Ну, привет. Заходит в дом Света, сияя, как новогодняя елка. Что стоишь, как неродная? Тянется ко мне, чтобы расцеловать в щеки. Привет. Подаюсь вперед, подставляю щеку, слегка прижимаясь, которой своей подруга целует воздух. Держи. Протягивает она мне тортик и бутылку игристого. Ого, ты не с пустыми руками. Забираю гостинцы и наблюдаю, как она развязывает палантин и снимает шубку, оставшуюся у нее на память от отца ее ребенка, а затем расстегивает сапоги. Не могла же я без всего прийти. Подходит к зеркалу и взбивает волосы, уложенные крупными волнами. Только теперь я обращаю внимание, что на ней молочное трикотажное платье по фигуре, которое только подчеркивает ее достоинство. «А ты что, одна?» Начинает она оглядываться по сторонам. «Да, одна». Стараясь отвечать спокойно, но от чего-то ее присутствие в моем доме нервирует. Дети опять уехали к родителям на выходные, а у Влада большой груз пришел. Проверяет. «Ясненько», — довольно говорит она. «Ну, я руки мыть и к тебе прибегу. Поболтаем, наконец-то». Пока Света находится в ванной, я иду на кухню, ставлю на стол ее подарки, включаю чайник и принимаюсь за мясную и сырные нарезки. Пить алкоголь совсем нет настроения. Точнее, пить с ней алкоголь. Вот с Танькой я бы от души посидела. А к Светке, несмотря на то, что мои подозрения не подтвердились, я теперь отношусь настороженно. Что-то все равно не дает мне покоя. Червоточинка осталась после прошлых выходных и грызет меня изнутри. Я готова. Садится она на стул, развязывая веревку на коробке и снимая крышку. А ты с чего вдруг решила заглянуть? Спрашиваю я, доставая тарелки и фужеры. Да знаешь, как-то плохо получилось на прошлых выходных. Я вас дважды продинамила, вот и решила вину загладить. Тогда надо было и Таню позвать. Так я ж спонтанно и ненадолго. Соседка на 2 часика согласилась с Сашей посидеть. Повезло тебе с ней. Говорю совершенно искренне. Не то слово. Даже представить страшно, как бы я справлялась без нее. Родители Света живут в 300 километрах от города, и ездить к дочери часто у них не получается. А отправлять маленького сына так далеко от себя Попова не решается. Давно-то вот так не приезжала без повода. Наверное, в последний раз была здесь на нашу годовщину. «Слушай», — хмурится она, — «а ведь и правда. Последний раз я приезжала вас поздравить». Месяц назад мы собирали большую компанию и с размахом отметили годовщину свадьбы. Было шумно и весело. И вот тогда я видела подруг впервые за долгое время. До этого мы никак не могли встретиться, кажется, около 3 месяцев. Вот так, чтобы все втроем и в одном месте. Мы вообще стали редко видеться. Не сразу понимаю, что произношу это вслух. И все же открываю пробку, что вылетает из горлышка бутылки, с глухим шлепком и дымком. Разливаю напиток по фужерам и беру свой за тонкую ножку. Смотрю на Свету и не могу не заметить, как она сияет, словно центральная елка страны. Или же так, будто выиграла джекпот. «Хорошо выглядишь». Почему-то кажется, что мой комплимент звучит неискренне. «Любовь». Кокетливо отводит она взгляд, загадочно улыбается и снова смотрит на меня. «Вот как, у тебя роман?» «Да». Мечтательно прикусывает нижнюю губу. «И он такой, Уль, у меня таких еще не было». Кажется, что так она говорит про каждого нового любовника, но я игнорирую этот комментарий. Осматриваю ее внимательнее, замечая блеск в мочках ушей. Рассматриваю пристальнее и понимаю, что сережки новые. Я таких не видела. Они такие изящные и полностью усыпаны камнями. «Красивые серьги. Бриллианты?» «Да», — машинально трогает серьги. «Подарок любимого мужчины», — говорит Света, смотря на меня с прищуром. «Даже так? Не любовник, а любимый мужчина? Когда познакомишь?» Она любит щеголять перед нами своими ухажерами. Особенно, если они что-то из себя представляют и хорошо зарабатывают. И это только вопрос времени, когда она нам его представит. «Так ты уже знакома», — говорит она, при этом внимательно следя за моей реакцией. «Это Влад». Первые пару мгновений я стараюсь вспомнить, Каких еще Владов я знаю? Но осознаю, что единственный Владислав в моем окружении — это мой муж. Позвоночник прошибает холодом, и в животе образуется сосущая пустота. «Влад? Мой Влад?» Спрашиваю, чтобы убедиться, что это не так, и я наверняка кого-то забыла. Ведь не может она мне в лоб заявить, что крутит шашни с моим мужем. «Да, подруга, прости, так получилось. Мы любим друг друга, и я жду от него ребенка. Поэтому не унижайся и не цепляйся за мужа. Отпусти его. Ему со мной намного лучше». Швыряет в меня бомбой лучшая подруга. И я не могу поверить, что она действительно сказала все это. «Помоги ему решиться уйти». Добивает меня своей просьбой, не зная, что тем самым подписала себе приговор. Глава 9. Что сделать? Смотрю в бесстыжие глаза подруги, наполненные ликованием, и думаю о том, не расцарапать ли ей лицо, чтобы ни один мужик на нее больше не взглянул. Но затем вспоминаю про уголовную ответственность. А у меня все же двое детей. И я не позволю воспитывать их очередной шлюхи мужа. Влада тяготит долг перед семьей. Но ты же не станешь удерживать мужика детьми, верно? Ты выше этого. Вот как? Значит, для него самого твоя беременность и великая любовь недостаточный аргумент, чтобы уйти? Усмехаюсь. Какая же я все-таки дура. Купилась на фокус с возвращением блудного мужа домой раньше меня и трюк с подселением якобы партнеров в номер, который Влад явно оставлял для себя. А еще этот чертов юбилей, на котором Света ни за что бы не оказалась, если бы не наш с Таней визит. «Он еще не знает», — мечтательно улыбается Змеюка. «Я не хочу, чтобы он был со мной только из-за ребенка, поэтому и тебя прошу не манипулировать Владом с помощью детей». Смотрю на нее во все глаза и не понимаю, как столько лет я не замечала, насколько Светка беспринципная тварь. И куда исчезла та самая девчонка, которая за подруг была готова кинуться в драку? Неужели все, что ранее было ценным, потеряло значение, как только на горизонте замаячило безбедное существование с привлекательным мужиком? И плевать, что это муж лучшей подруги. Сколько семейных праздников мы провели вместе. Она присутствовала на самых главных торжествах в нашей с мужем жизни. Приезжала на выписку из роддома с шариками и цветами, и прибегала ко мне плакаться в жилетку в трудную минуту. И всегда могла рассчитывать на мою поддержку и помощь. А что в ответ? Нож в спину. «Ты пьяная, что ли?» Смотрю на нее совершенно не узнавая. Точнее, не так. Я всегда знала, что она ради собственной задницы способна на многое. Только почему-то думала, что меня и Тани это не коснется. Мы ведь так близки были, практически сестры. Она даже предлагала мне стать крестной мамой ее Сашке, но у меня не вышло присутствовать на крестинах, и этой чести удостоилась Танюха. «Что? Уль, ну ты чего?» — смеется стерва. «Как я могу быть пьяной? Я же в положении и не хочу навредить нашему с Владом ребеночку. Откуда только такие мысли?» «Да может, оттуда же, откуда у тебя появилась мысль раздвинуть ноги перед мужем лучшей подруги?» Кажется, моему терпению приходит конец. «Ну, так получилось, понимаешь? Нас накрыло чувствами. Мы не могли им противостоять. И этой безумной страсти, что Влад давил в себе годами. Да-да, он всегда меня хотел, но ради тебя терпел. Я переживала, не хотела тебя предавать. Но Влад, он же мне проходу не давал». «И как давно у вас это?» От ее слов меня потряхивает, но я держу себя в руках. Никакой истерики при этой курице не должно быть. «Чуть больше месяца», — прикусывает она губу. «Мы на вашем празднике разговорились с Владом. Он обещал помочь мне с выбором машины». «Какой машины, Света? Ты одна ребенка воспитываешь, и деньги у меня время от времени занимаешь». «Я давно хотела машину купить, а увидела твою красотку и решила, что медлить нельзя. Кредит решила взять. Но теперь не придется», — смеется она. «Ну и тварь же ты». Не вижу больше в этой женщине близкого для себя человека. Передо мной позорная шкура, готовая продать маму родную за тепленькое местечко для своей пятой точки. Что это сразу тварь? Любовь она такая. У нас с ним любовь была. Но так бывает, любил, разлюбил. А тебя, значит, не разлюбит? Никто ни от чего не застрахован, говорит задумчивым взглядом. Ну, в общем, я все сказала, поднимается на ноги.

«Лескова, успокойся!» Резко отдергивает меня подруга. «Ты себя слышишь? Ты что, реально думаешь, что твой Лесков может навредить собственным детям тебе назло?» «Нет, конечно!» Отвечаю раздраженно. «Но черт возьми, Таня, он...» «Получается, я вообще его не знала и того, на что он способен. Он изменял мне с лучшей подругой, врал мне, а теперь украл детей. Так, Лескова, возьми себя в руки. Вдох, выдох. И давай голову включай. Он отец. Ты не сможешь написать на него заявление. Ну, улетел он куда-то с вашими отпрысками, так и славно». Говорит она как-то слишком довольна. «В смысле славно? Не могу проследить цепочку мыслей подруги. Ты серьезно не видишь в этом большого и жирного плюса?» «Вообще нет». Тру лоб, пытаясь избавиться от головной боли, что не отпускает меня с момента, как я обнаружила пропажу сына и дочки. «Ты одна. В доме», — говорит она с паузами. «Не нужно ни за кем следить, не нужно никому готовить и ни за кем убирать. И, в конце концов, не нужно искать подходящие слова, чтобы объяснить детям, почему их папа больше не живет с вами». Она замолкает, предоставляя мне возможность обдумать услышанное. «Чуешь, к чему я?» Теперь ее голос кажется до неприличия довольным. «К тому, что я могу расслабиться. К тому, что ты сможешь подумать, как быть дальше. А муженьку твоему не помешает побыть одному с детками. Он же весь такой из себя занятой. На жену времени найти не может, про детей забывает. Она внеплановый отпуск с детьми нашел время. Мне кажется, что это все попахивает блефом. Думаешь?» Посмотрев на ситуацию под тем углом, под которым предлагает подруга, я начинаю приходить в себя. «Хм, а в этом что-то есть. А то, повезло тебе, что есть я», — самодовольно заявляет Танька. «Интересно, как к такому внезапному отъезду любимого отнеслась Светка? Уехала, ее не взял». В голосе подруги злость смешивается с горечью. «Давай не будем о ней». Откидываюсь на подголовник и прикрываю веки. «Ничего, Оль, она получит еще свой бумеранг. Если бы у них действительно была любовь, то не приперлась бы она к тебе. А так, похоже, Влад либо решил порвать с ней, либо вообще не обещал ничего конкретного. Да плевать на нее. Для меня она больше не существует. Никогда я не забуду ее самодовольного лица, когда она сообщила мне о своей подлости». Так и стоит перед глазами ее мерзкая улыбочка и взгляд победительницы. «Не боись, подружка, ей все равно ничего не светит. Смешно, да? Светке и ни хрена не светит», — смеется Таня. «Обхохочешься». Выдыхаю тяжело. «А насчет своего козла не переживай. Он рассчитывает, что ты сейчас начнешь копытом землю рыть и мгновенно пойдешь у него на поводу. А по факту он сам уже вернется через пару дней, устав от бесконечных детских нужд, хотелок. Да и оставить бизнес в конце года — это явно не в его стиле». «Я уже не знаю, что именно в его стиле», — отвечаю с грустью. «Кажется, будто все эти годы я жила с незнакомцем. Надо было поговорить вам». «И что случилось бы? Думаешь, я не знаю, что он стал бы мне заливать? Рассказывал бы, что это все ерунда и ничего не значит. Вот. И я о том же, что Светка наверняка ему не нужна. Но и я его принять обратно не смогу, Тань. Ты мне скажи, как можно простить такое предательство?» «Не знаю, Уль», — тяжело вздыхает она. «Прощаю только бесхребетные идиотки. И я не стану одной из них». После разговора с подругой мне становится легче. Я возвращаюсь домой и с грустью осматриваю привычную на первый взгляд обстановку. Но все теперь здесь ощущается каким-то чужим. Как если бы в дом забрались воры и, не взяв ничего, просто облапали бы все, наследили и ушли. Вот и я смотрю вокруг, зная, что каждой поверхности в доме касались руки предателей. Я наливаю в тазик воды с моющим средством, беру тряпку и начинаю тереть все вокруг. То и дело мне попадаются вещи Влада. И я все их скидываю в мусорный мешок. Единственное, на что мне не хватает смелости — зайти в кабинет мужа. Это единственное помещение в доме, что пропитано только его энергетикой. И я боюсь, что если перешагну порог его комнаты, то меня снова накроют теми эмоциями, что я тщательно подавляю в себе. Вымыв весь дом до блеска, я падаю от усталости. Пытаюсь снова дозвониться до Влада и детей, но все безуспешно. Сообщения же я не шлю, решив занять выжидательную позицию. Влад тоже не пишет мне совершенно ничего. А на утро я, наплевав на свое правило не работать по воскресеньям, отправляюсь в салон, который, в отличие от меня, работает 7 дней в неделю, с 8 утра до 8 вечера. «Здравствуйте, Ульяна Сергеевна!» – здоровается наш администратор. «Не ждали вас сегодня?» «Да вот увидела, что Денис заболел, и решила самостоятельно заменить его». «Ой, как замечательно!» – радуется администратор. «А то у нас как раз клиент уже приехал». «А я не успела отменить запись». «Не волнуйся, Лика, я все сделаю». Переодеваюсь в форму и захожу в зал, где меня уже дожидается в кресле мужчина. «Здравствуйте, извините, Денис заболел, и я сегодня за него». Мужчина поднимает на меня от телефона ледяной взгляд, и по сжатой челюсти я понимаю, что эта новость ему не по душе. «Вообще-то я к нему за месяц записывался», — говорит неприятный тип. «Мне очень жаль, что так получилось, но никто от подобного не застрахован. Обещаю, что сделаю стрижку ничуть не хуже вашего мастера. Либо можем перенести записи на другое удобное для вас время». Несколько мгновений мужчина с тем же самым недовольным выражением лица прожигает меня взглядом, а затем наконец-то отвечает. «А вы вообще кто?» «Я хозяйка этого салона. Стараюсь быть вежливой. Мне нужна стрижка сегодня. И уж постарайтесь сделать точно так же, как делает Денис». «Тогда приступим». Улыбаюсь отражению клиента, стараясь не показывать, насколько его одолжение выводит меня из себя. Спустя час рожа недовольного мужика становится не такой уж и противной. Изучив пристально результат моих трудов, он, наконец, выносит вердикт. «Неплохо», — говорит сухо, и мне хочется стукнуть его по макушке. «Неплохо, неплохо, это превосходно. Денис у нас, конечно, крутой барбер, но он не умеет делать и половины того, на что способна я». «Вам нравится?» «Вполне». И меня снова потряхивает от подобной реакции. «Прекрасно». Натягиваю улыбку, но она мгновенно меркнет, когда в зал входит полиция. Сердце замирает, и все нутро сковывает льдом от страха. «Лескова Ульяна Сергеевна?» — спрашивает незнакомец. «Да?» — оборачиваюсь к двум мужчинам в форме. «Капитан полиции Брагин Роман Борисович», — представляется один из них. «Можем с вами поговорить?» «Да, конечно. А что случилось?» В голове пульсирует мысль о том, что пусть будет все что угодно, лишь бы не дети, лишь бы с ними было все в порядке. «Думаю, нам лучше поговорить об этом с вами наедине», — говорит он так, что у меня слабеют ноги. Похоже, самый кошмар только начинается. Глава 12. Пока иду к кабинету, перед глазами мелькают самые жуткие картинки. И чем ближе я к нужной двери, тем сильнее страх сковывает мои движения и оседает холодом в животе. Как добираюсь до своего кабинета, я практически не запоминаю, как и то, как, открывая дверь, прохожу внутрь. Меня трясет, и я боюсь услышать то, что мне собираются сказать полицейские. Но я молюсь всем известным мне богам, чтобы с моими детьми и даже с гулякой мужем все было в порядке. «Ульяна Сергеевна». Снова обращается ко мне мужчина. «Да». Я оборачиваюсь к нему, стараясь не упасть от накатившей слабости. Язык, как наждачная бумага, и говорить больно, будто горло сдавило тисками. «Вам знакома гражданка Попова Светлана Евгеньевна?» «Да». Облизываю пересохшие губы. Услышав имя бывшей подруги, понимаю, что речь пойдет не о семье, и испытываю облегчение. «Она написала на вас заявление». Туман рассеивается, и я замечаю, каким проницательным взглядом смотрит на меня мужчина. «Обвиняя в избиении, вследствие которого она попала в больницу». «Что?» В шоке хлопаю глазами я. «Какое еще избиение? Я ведь не била ее. «Так, за волосы выволокла из дома и толкнула в сугроб. Ну какое же это избиение? Ни разу я к ней не приложилась рукой». «Она обратилась в больницу сразу после встречи с вами. Зафиксированы следы побоев. Но я не била ее, вытолкала за дверь. Замолкаю, понимая, что дальше могу потопить себя еще глубже». «Как вытолкали? При каких обстоятельствах?» Достает блокнот второй, собираясь записывать. «Знаете, если меня в чем-то обвиняют, то я буду ждать официального вызова в участок, чтобы я смогла подготовить для себя защиту». Мужчина замолкает, внимательно всматриваясь в мое лицо. Он буквально давит меня взглядом,

«Ульяна!» — встревоженно звучит голос Влада. И у меня в очередной раз за день сжимается сердце. Пусть с детьми все будет в порядке, умоляю. К черту такой отдых, когда сидишь как на пороховой бочке и ждешь, что в любой момент рванет. Я лучше вставать буду рано и завтрак готовить для сына и дочки, а потом отвозить их в школу и со спокойной душой ехать на работу. Что-то случилось, Влад? Мне нужно знать об этом как можно скорее, а все остальное — это неважно. Да, случилось. Теперь я различаю те самые металлические нотки в голосе мужа. Как когда он чем-то недоволен. Что ты натворила? О чем ты? Грудь сдавливает, когда я понимаю истинную причину его звонка. Ай-яй-яй, Ульяна, как ты посмела обидеть его большую любовь и поставить под угрозу плод их светлых чувств? Его будущую деточку-кровиночку, которую он будет в попу целовать и которой будет петь колыбельные. Ах да, еще с радостью начнет бегать на зимние фотосессии, которые так любит его рыжуля-огнюля Светланочка, и на которые со мной и с детьми он ходит словно на казнь. Фу, мерзко. Мерзко, что была такой слепой. Верила и любила этого подонка. Ты... Даже заикается, бедный. Ты избила человека. Так уж и избила. Усмехаюсь. Вытащила из дома и выпнула с крыльца гонца, принесшего плохие вести. Если ты не в курсе, то раньше таким голову отрубали. «Уль, что ты несешь? Говорит он с придыханием, будто задыхается от возмущения. «Не помню, чтобы он когда-либо так родил за меня. Ты зачем позвонил? Не хочу больше его слушать. Значит, на мои звонки ты не отвечаешь, у детей телефоны отключены, но твоя большая любовь с легкостью до тебя дозвонилась и пожаловалась на то, какая сука твоя жена». «Мне одноклассник позвонил, который работает в ментовке, Жека Иванов. Даже одноклассник до тебя смог дозвониться». Усмехаюсь я, а самой дышать нечем. «Где дети, Влад?» «Мы сейчас не о детях говорим». «Серьезно? То есть тебе можно волноваться о здоровье твоей потаскушки? А мне нельзя узнать, как мои дети, которых ты тайком вывез? А как же последний квартал и оврал?» «Не такой уж и оврал, как выясняется». «Уля!» Давит интонацией муж, пытаясь меня прогнуть. Но подобные фокусы давно на меня не действуют. «На тебя заявление написали. Человек в больнице». «Не просто человек, а твоя любимая». Любезно напоминаю, а саму все выворачивает от отвращения. «Не передергивай. Дай мне поговорить со Степаном и Марусей. Я должна знать, что с ними все в порядке». «Ты сейчас серьезно? Не доверяешь мне, их родному отцу?» «Выяснилось, что я, в принципе, тебе зря доверяла». «Ульяна, мне кажется, детям сейчас гораздо опаснее находиться с матерью, которая кидается на людей с кулаками. Признаться, от тебя я такого не ожидал». Отчего-то складывается впечатление, что он получает истинное удовольствие от моего промаха. «Что ж, даже спустя 13 лет брака мы способны удивлять друг друга. Ты удивил меня, изменив с моей лучшей подругой. А я тебя, не позволив какой-то швали унижать меня. С этим разобрались, а теперь позови детей». «А я сомневаюсь, что мне это стоит делать». Говорит он как-то ехидно. «В каком плане? Слушай, Влад, ты не имеешь права прятать от меня детей. Я должна быть уверена, что с ними все в порядке. Скажи хотя бы, где вы?» «В Азии», — расплывчиво отвечает мерзавец. «Прости, Ульяна, но мне кажется, ты не в себе и будешь настраивать детей против меня». «Влад, ты совсем спятил? Зачем мне это? Просто дай мне услышать сына и дочь». «В связи с последними событиями я бы не стал рисковать их спокойствием. Все же ты на человека набросилась». По его интонации понимаю, что мерзавец улыбается. Он кайфует от того, что я оказалась не такой святой и снизошла до простых грешных смертных. «Влад, остановись!» Кожа осыпает мурашками, и сердце разгоняется от страха. «У тебя есть время остыть, любимая, потому что если ты подашь на развод, то...» Тянет он. «Суд не оставит незамеченным данный инцидент. Тебе придется проходить психологическую экспертизу». «Что?» Вскрикиваю, отказываясь верить, что муж опустился до грязного шантажа. «Поэтому в твоих же интересах не просто остыть солнце, но и уладить конфликт мирно. Сделай так, чтобы Света забрала заявление, и все у нас будет как прежде». «Ты не можешь говорить этого всерьез.

Слышу голос своей малышки, и на сердце тепло разливается. Я отобрала у папы телефон. Вот как? Если честно, то я ожидала этого чуть раньше. Он говорил, что выбросил наши гаджеты, и у нас отпуск без телефона. А сам свой из рук не выпускает. Эта деталь меня неприятно задевает. Значит, Влад с кем-то постоянно поддерживает связь? Со Светой? Я очень ждала твоего звонка, зайка. Стараюсь игнорировать информацию о муже и сосредоточиться на детях. Мамуля, я соскучилась и хочу домой. Мне не нравится отдыхать только с папой. Дочь понижает голос, будто боится, что отец услышит ее. Мне тоже без вас тоскливо. И я думаю о тебе и Стёпке каждую секундочку. Почему ты не поехала с нами? Зайка, я просто не могла сейчас отлучиться. У меня много работы. У папы тоже много работы, но он же поехал. Тогда почему ты не смогла? Хотя у тебя есть работники, и обычно ты берешь больше свободных дней, чем папа. Против таких аргументов мне нечего возразить. Но очернять отца в глазах детей — это последнее, что можно делать. Какие бы ни были между нами отношения, но для детей мы навсегда останемся мамой и папой. И хотелось бы, чтобы даже после рождения у Влада и Светы общего ребенка он все же не забывал о Марусе и Степане. «Малыш», — делаю поглубже вдох, решая, как правильно выразить все то, что между нами сейчас происходит. «Нам с папой нужно время, чтобы обдумать кое-что». «Что? Вы что, разводитесь?» Зажмуриваюсь, тяжело сглатывая. «Я знаю, что наши дети уже не малыши, и в 11,9 лет они прекрасно осведомлены, что такое развод. Но я всегда думала о том, что это несчастье обойдет нашу семью стороной, и мне не придется проводить эти безумно тяжелые разговоры с детьми. И вот она, жестокая реальность. Моя дочь за 1000 километров от дома и ведет по телефону со мной беседу о разводе. Пока мы временно не будем жить вместе с папой. Как это временно?» Голос дочки звучит безжизненно. «То есть потом мы, как и раньше, будем все вместе?» «Я не уверена, зайка. Лгать на такие серьезные темы — это самое низкое, что может сделать родитель для своего ребенка. «Он... почему?» — всхлипывает она. «Поэтому он забрал нас? Потому что будет жить с другой?» «Об этом тебе лучше спросить папу. Планы Влада на дальнейшую жизнь и отношения со Светой меня не касаются. Хотя подталкивать дочь к подобному разговору с отцом опасно, мало ли, что он решит ей рассказать». «Мама!» — дышит она тяжело. «Я не хочу, чтобы вы разводились», — всхлипывает Маруся. «Доченька, жалею, что вообще завела этот разговор. Не так нужно сообщать детям подобные новости. Пока мы с папой взяли перерыв, чтобы подумать о том, как нам жить дальше». «Почему?» — кричит она в трубку. «Малыш». Глазам подступают слезы. «Твой папа очень сильно меня обидел». «Так пусть извинится. Мы извиняемся, и ты нас прощаешь». «Это другое. Вы мои дети, и я всегда вас буду любить. А между мужем и женой порой случается такое, что невозможно простить. И жить, помня об этой обиде, они вместе не могут». «Папа убедит тебя, что он больше так не будет». Громко шмыгает носом и всхлипывает Маруся. «Дочка?» — слышу голос мужа. «Что случилось?» «Ты маму обидел!» — вскрикивает она и, судя по звуку, бросает телефон. В динамиках слышатся шаги, шорох. «Уля, что ты ей сказала?» — рявкает в трубку муж. Она спросила, почему я не поехала с вами, и я ответила ей правду. «Ты в своем уме?» — вскрикивает Влад. «Не беспокойся, про Свету я ничего не рассказала». Но вот ей не терпится поделиться с нашими детишками новостью о том, что у них скоро будет братик или сестренка. «Какие братик или сестренка? «Хватит, Влад, придуриваться, тебе не идет. Просто проследи, чтобы эту информацию они узнали не от твоей сумасшедшей подстилки, а хотя бы от тебя. И смягчи ее как-нибудь». Тру надбровные дуги, внезапно ощущая усталость. «Бред какой-то», — устало выдыхает Влад. «Бред не бред, а Света прислала мне снимок УЗИ и пообещала обрадовать моих детей. Я не хочу иметь дело с этой ненормальной. Разбирайся сам. И да, Маруся скучает и хочет домой. Мне бы хотелось знать, когда вы планируете вернуться, чтобы я могла хотя бы их встретить». «Мы вернемся через 4 дня». Устало выдыхает он. «Хорошо. И сделай, пожалуйста, так, чтобы дети могли звонить мне». «А ты в ответ пообещаешь спокойно обсудить со мной сложившуюся ситуацию», — говорит он твердо. «Я не планирую развод и собираюсь работать над нашими отношениями». «Поздно, Влад. Над ними нужно было работать до появления света в твоей интимной жизни. Теперь уже ничего не вернуть». Бросаю трубку в полной уверенности, что муж не перезвонит. Не дождавшись нового звонка, одеваюсь на работу. И, нанося блеск на губы, слышу, как телефон разрывается на кухне. Бегу и принимаю вызов, ожидая услышать кого-то из детей. «Здравствуй, Ульяна». Обволакивает меня хриплый голос. «Выходи, я подъехал», — говорит Ярослав, и у меня нет ни единого повода ему не верить. Выглядываю в окно и вижу за забором его здоровый джип. Ярослав сдержал слово и теперь будет моим личным водителем. Только из чувства вины? Или за этим кроется что-то еще? Глава 17. «Как вы... ты...» Мгновенно поправляюсь, сев на пассажирское сиденье здоровенного серебристого танка. Узнал, что мне нужно куда-то ехать. «Ты сама говорила, что салон работает с 9. Вот я и прикинул, что надо пораньше подъехать». Ухмыляется Ярослав и без зазрения совести осматривает меня с ног до головы. «Но все же это немного раньше, чем нужно». «А я еще не завтракал». Усмехается нахал и заводит авто. «Мне очень жаль, только я тут при чем? Меня возмущает его наглость и фамильярность, но больше всего меня раздражает собственная реакция на этого мужлана. Несмотря на то, что я возмущаюсь его поведением, он меня будоражит. Пульс учащается и кровь приливает к лицу. А я не понимаю, от чего подобная реакция». «Составишь мне компанию», — говорит Ярослав, трогаясь с места. «Может, ты хотел спросить, хочу ли я составить тебе компанию за завтраком? Но почему-то я услышала, будто ты сам принял за меня это решение». «А ты завтракала?» Он поворачивается ко мне, притормаживая у шлагбаума на выезде из поселка. Я выпила кофе. «Кофе и завтрак все же немного не одно и то же. У меня нет настроения на завтрак». «Тогда будешь просто радовать мой глаз, в то время, пока я поглощаю пищу». «Ну ты и наглец!» Говорю то ли возмущенно, то ли восхищенно. «Будем знакомиться». Подмигивает он и выезжает на дорогу. Пока мы едем, Ярославу беспрерывно кто-то звонит. Он принимает один звонок за другим, решая рабочие моменты и будто даже забыв обо мне. Но меня это не смущает. Я внезапно расслабляюсь и решаю посмотреть, что из этого выйдет. Да и от завтрака на самом деле я не откажусь. Кто и когда меня в последний раз возил с утра куда-то вкусно поесть? Пытаюсь вспомнить и не могу, потому что миллион лет такого не было. Завтрак всегда на мне. Накормить, разбудить, собрать. И внимание этого случайного в моей жизни человека почему-то согревает. Вообще вся эта ситуация действует на меня странным образом. Внутри меня абсолютный штиль. Будто я не еду в ресторан с малознакомым мужчиной, а делаю что-то привычное. То, что я проделывала из раза в раз, изо дня в день. «Готово?» Вырывает меня из мыслей голос Ярослава, и я не сразу понимаю, что обращаются ко мне. Он так долго разговаривал с разными людьми, что мне казалось, его конференция продолжается. «О, то есть сейчас ты решил спросить меня?» Усмехаюсь. «А не должен?» Ухмыляется он и осматривает мое лицо, будто стараясь запомнить его получше. «Все равно уже приехали». Отвечаю безмятежно и нажимаю на дверную ручку. Спрыгиваю с высокого внедорожника и прохожу к знакомому ресторану. На самом деле мы здесь частенько бывали с мужем. Этот ресторан находится близко к его офису, поэтому первая моя реакция — сбежать отсюда. Но я мгновенно торможу себя и шагаю к крыльцу. Ярослав догоняет меня. «Какая ты прыткая!» Он продолжает улыбаться и смотреть на меня с каким-то озорством. «Время — деньги». Нахожу отговорку и протягиваю руку к двери ресторана. Но Ярослав оказывается шустрее меня и распахивает дверцу сам. «Прошу». Все с той же ухмылкой смотрит он на меня, а я стараюсь сделать вид, будто меня не смущают его взгляды. «Благодарю». Прохожу внутрь, сдавая шубку в гардероб. Мы идем следом за официантом к столику. Ярослав выдвигает мне стул, а я принимаю от него этот жест вежливости. Мы садимся напротив друг друга и делаем заказ.

но как раньше уже не будет никогда. Влад растоптал все, что между нами было, и катком проехался по нашей семье. Как же я его ненавижу в эту минуту, и как я зла на его эгоизм. Не проходит и 5 минут, как супруг перезванивает. «Что случилось?» Голос взволнованный. «Маме стало плохо». Всхлипываю. «Как? Почему?» Влад очень любит свою мать, и я могу представить, что с ним творится сейчас, когда он находится от нее вдали. Она пришла ко мне в салон. Решаю рассказать ему историю так, как она и происходила. Кричала, что я не должна рушить семью из-за слухов, что ты такой весь бедный, несчастный, а я стерва такая, поверила злым языкам. Ты же ей не сказала, что... Понижает голос Влад. Сказала, Влад, я все рассказала. И про ресторан, и про Свету, и про ребенка. Но про это-то зачем? Может, нет никакого ребенка, или он вообще не мой? Говорит с каким-то отчаянием. То есть ты не исключаешь вероятность того, что твоя любовь помимо тебя совокуплялась с кем-то еще? С одной стороны, хочется злорадно смеяться, а с другой, мне горько от того, что муж променял меня на ту, у которой он запросто может быть не единственным, несмотря на заверение любви самой виновницы нашего разлада. Чёрт, Уль, давай не будем, хорошо? Я же тебе сразу сказал, что это все ошибка, и ребенок мне этот не нужен. Именно поэтому ты прятался с ней по отелям и подарил бриллиантовые серьги. Вырывается из меня презрительно. Боже, о чем я? Человек при смерти, а я про сережки. Серьги — это чтобы откупиться от нее, понимаешь? Ну, было и было по пьяни. Для меня важно сохранить семью. И я сразу же пожалела о случившемся. Она для меня ничего не значит. Нужно думать сразу о том, что для тебя важно, а что нет. Из-за того, что ты вовремя не думаешь головой, а прислушиваешься как к навигатору к другому месту, больше нет у нас семьи, и твоя мама в больнице. Всхлипываю я. «Как ты мог, Влад? Как ты мог?» «Уль». Он шумно втягивает воздух. «Я постараюсь придумать, как прилететь гораздо раньше». «Будь добр, придумай». Бросаю со злостью. «Иначе? Иначе никогда не простишь себе в случае...» Проглатываю слова о том, что в случае, если он опоздает, может не успеть попрощаться с матерью. Я держу эти ужасные мысли при себе, потому что я хочу, чтобы она жила. «Жди, любимая!» Сбрасывает он вызов, а я остаюсь дальше ждать новостей. Спустя час ко мне наконец-то выходит врач и рассказывает о том, что состояние свекрови тяжелое и потребуется операция. Оказывается, у нее давно случались приступы, но она их игнорировала и считала, что в ней еще сил вагон и маленькая тележка. В итоге мама Люда довела все до такого состояния, что ей нужна срочная дорогостоящая операция, и, конечно же, я соглашаюсь на нее. А Влад? У него так и не получается вылететь раньше изначально запланированного срока, потому что на тот курорт летают только чартерные рейсы. И, к сожалению, с большими временными промежутками. Поэтому все хлопоты по операции ложатся на меня и отвлекают от тяжелых мыслей о предательстве мужа. Но Света не дает мне забыть о себе и их интрижке. На следующий день я получаю видеосвидетельство их большой любви. Глава 21. Не знаю, зачем я это делаю, но я все же просматриваю видео от начала до конца. Возможно, мне это требуется, чтобы лишний раз убедиться в том, что все сказанное Владом — ложь. Он просто пытается спасти то, что самолично разрушил, поэтому готов пойти на любые ухищрения. Я нажимаю на воспроизведение и вижу, как моя бывшая лучшая подруга прыгает на моем муже, сидя спиной к его лицу, и объезжает, закатывая глаза и постановая, в то время как Влад сжимает в ладонях ее переделанные после родов сиськи. Так как я в больнице, то смотрю я это порно без звука, но мне вполне достаточно картинки. Видео обрывается на том, как подружка выгибается дугой и, запрокинув голову, кажется, даже кричит от наслаждения. Кульминацию Влада она услужливо обрезала. Но разве это что-то меняет? Я пересылаю видео Владу, а Светку отправляю в черный список. Но она не теряется и через пару минут присылает мне с другого номера множество фотографий моего обнаженного спящего мужа, которые я тоже перекидываю ему и надеюсь лишь на то, что дети этого не увидят. В горле стоит ком, и меня мутит от всей этой грязи. Хочется выбежать куда-нибудь на пустырь и просто прокричаться. «Что-то не так?»

Я стою на месте, не двигаясь, чувствуя, как грудь сжимает тисками, и там внутри все обжигает кислотой. Меньше всего я хочу видеть эту стерву, и тем более не собираюсь позволить ей воспользоваться ситуацией и заснять то, как я выхожу из себя, и не дам довести меня до нового срыва, не дождется. Что тебе нужно? Может, в дом зайдем? Холодно все-таки. Разлучница переминается с ноги на ногу, и я понимаю, что она достаточно долго ждет меня на улице. А ты в прошлый раз не нагостилась, разве? Даже не думаю ее приглашать внутрь. Пусть проваливает в ту канаву, из которой выползла. Уль, но я все-таки беременна, мне нельзя переохлаждаться. Правда? Так ты вроде в больнице должна быть. Выписалась и сразу ко мне? Сына-то хоть увидела? Меня потряхивает от рыжей стервы, и я понять никак не могу, почему я столько лет дружила с этой приспособленкой. Ведь, оглядываясь назад, я понимаю, что она только и делала, что пользовалась нашей дружбой. Знала, что ее всегда выручат, голодать не бросят и сведут с нужными людьми. И позаботятся, чтобы всегда было место на дорогостоящую, но бесплатную для нее процедуру. А еще можно ведь сыночка подкинуть, когда надо искать нового спонсора. А что она давала взамен? Ничего. Круглое и дырявое — ничего. Давай не ерничай, я правда замерзла. И верит же коза такая, что сможет меня уговорить пустить ее погреться. Ведь лохушка Уля никогда не была жестокой стервой и всегда была готова ради близких на все. Вот только она лишилась права называться близкой. И я буду рада закопать ее, не в прямом смысле, но проехаться по ней так, что ей даже в голову не придется смотреть на чужого мужика и, возможно, на мужика вообще. Я тебя не пущу в дом. Вот так вот, да? Ты же понимаешь, что я снимаю все. И потом все увидят, как ты морозила беременную на улице. Во-первых, я не приглашала эту беременную в гости. Во-вторых, я не хочу с тобой находиться в одном помещении. А раньше не была против. Раньше ты очень умело маскировала вонь, идущую от тебя духами. Но теперь тебе подсунули вместо оригинала подделку, и от тебя смердит так, что слышно на всю округу. «Ой, давай только без вот этого всего», — фыркает она. «Ты у нас всегда была такая возвышенная, утонченная. Только на днях ты прекрасно показала, какой можешь быть, так что не дури мне голову. Уж перед тобой я точно ничего изображать не стану». «А что так?» Кривится она и активнее начинает топать на месте. «Давай зайдем, а? Ведь если я замерзну насмерть, это тебе припишут». Смотрю на нее и не понимаю, где вообще гордость у этой женщины. Почему она так отчаянно желает присмыкаться перед кем-то, вот даже передо мной? Неужели и правда думает, что мы продолжим общаться, как и раньше? Чёрт с тобой, но дальше прихожей я тебя не впущу. Отогреешь ноги и проваливай. И чаем не напоишь. Хочу сказать, что только с ядом, но потом вспоминаю про чертов смартфон и просто отворачиваюсь от нее. Захожу во двор и, не оборачиваясь, тороплюсь к крыльцу. Захожу в дом и, скинув сапоги, наблюдая за тем, как проходит Света. Выглядит она, как всегда, будто собралась на парад. Яркие стрелки, румяна и алые губы. Словно на свиданку идет. Или же наивно хочет показать мне, какая она шикарная, а я на ее фоне моль, не дождется. «А кто тебя подвозил?» — сразу смелеет бывшая подруга, как только оказывается в тепле. «Такси». «Да? А мне показалось, похож на того мужика, что в тебя врезался». Как я могла усомниться в ее способности запоминать мужиков на дорогих машинах? «Ты еще не согрелась?» С раздражением смотрю на нее. «Нет. Может, стульчик мне принесешь? Еще скажи супчика разогреть, накормить и спать уложить». Фыркую. «Давай грейся и уматывай». «Я, пожалуй, задержусь». «Чего?» Я в шоке от ее наглости. «Я всего-то хочу поговорить с твоим мужем, поэтому уйду, когда он появится». «С мужем?» Смотрю на нее во все глаза. И тут до меня доходит, что она даже не в курсе того, где он сейчас. И я начинаю хохотать. «Что смешного?» Спрашивает она нервно. «А то, что ждать тебе его придется еще несколько дней. Потому что Влад улетел с детьми в отпуск на море». «Ты врешь! Вспыхивает злостью ее глаза. «Нет, Светик, он улетел на следующий день после твоего признания. И знаешь, я уже начинаю сомневаться в искренности твоих слов о вашей взаимной любви». Смотрю на нее с усмешкой.

Отдых даже с подросшими детьми имеет мало общего с настоящим отдыхом. Но хоть тут твой муженек сделал что-то хорошее, вывез детей к морю, дал возможность тебе отдохнуть. Но ты этой возможностью не пользуешься. Да как мне ее использовать, если душа не на месте? Если я могу думать только о том, что разрушено то, что я строила больше 10 лет? Что тот, кому я доверяла больше, чем себе, оказался подлым предателем? Как можно расслабиться в такой ситуации? Скажи, как? Для начала просто позволить себе это. В его глазах читается понимание и сочувствие, которое я упорно игнорировала до этого. Ты не виновата в том, что произошло. И не ты должна себя наказывать, а те, кто пренебрег твоей любовью и верностью. Им плевать. Как бы горько мне не было признавать это, но парочка предателей думает о себе в первую очередь. Влад переживает за прежний комфорт, а Светка пытается закрепить полученный результат любым способом, ни капли не страдая от мук совести, потому что у нее ее просто нет. Им плевать, тогда почему ты считаешь, что должна страдать за всех? Я не страдаю за всех. А мне кажется, что именно этим ты и занимаешься. Ты что, меня на слабо берешь? Возможно. Усмехается он. «В любом случае, пока муж не вернется, я не смогу оставить свекровь без присмотра». «Один день, Ульяна». «Прости». «Принимаю окончательное решение. Не сейчас». Ярослав молча отвозит меня домой и больше не настаивает на встрече. И даже не пытается уговорить меня ни на что. А на следующий день мне пригоняют машину, и я выдыхаю с облегчением, думая с досадой, что больше не увижу этого мужчину. Злюсь немного на него за то, что так просто опустил руки, а потом успокаиваю себя тем, что все происходит к лучшему. Свекровь оперирует. Адвокат пытается договориться со Светой, но я понимаю, что послушает она теперь только Влада. В день прилета мужа и детей я встречаю свою семью в аэропорту, никак не ожидая там увидеть рыжую стерву, что перехватывает их раньше меня. Глава 25. «Надо же, какие загорелые!» — щебечет Света, взъерошив волосы моему Стёпке. «И сразу видно отдохнувшие!» «Тёть Свет, ты не представляешь, в какой крутой парк аттракционов нас папа водил!» — восторженно делится сын. «Даже представить не могу!» — улыбается стерва. «Ни разу не была за границей!» «Они меня не видят!» И со стороны может показаться, что это одна большая и дружная семья. Этой сучке все к лицу, даже мой муж и мои дети. И она это прекрасно понимает и бессовестно пользуется. Не знаю, чего она этим пытается добиться, но заменить меня у нее явно не получится. Как бы Света ни старалась, она не тот человек, вокруг которого может сплотиться семья. Может быть, я размышляю как сука? Но есть такой тип людей, что просто не приспособлены к семейной жизни. Да, она очень старается найти подходящего мужчину и, наконец-то, стать мужниной женой. Но это не значит, что она способна быть семейным человеком. Жертвовать своим временем и собственными желаниями во имя других просто не для нее. Поиграет какое-то время во внимательную супругу, и когда увидит, что ее желания не будут исполняться по мановению волшебной палочки, и вообще, что она не является центром вселенной, быстро поймет, что это ей не нравится. Ведь даже быть матерью для единственного сына для нее непросто. «Привет!» Обхожу рыжую заразу и ловлю в объятия Марусю. «Мама!» Радостно кричит дочь. «Мама!» Вторит ей сын и обнимает меня с другой стороны. «Родные мои!» Целую поочередно любимые темные макушки, чувствуя жжение на щеке. Поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с мужем. «Привет». Здоровается он, нахмурившись. «Привет, как долетели?» Намеренно игнорирую бывшую подругу, стараясь дать понять, что тут ей не место. Влад переводит недоуменный взор с меня на Свету и возвращает обратно, явно готовый последовать моему примеру. «Без происшествий». После некоторых раздумий он все же делает шаг ко мне и обнимает. Хочет поцеловать, но я отворачиваюсь, и супруг мажет губами по виску. «Уля, привет!» — обращается ко мне Света, покашливая. «О, и ты здесь!» Оборачиваюсь к ней, смотря прямо в бесстыжие глаза. И как только наглости хватает вести себя так, будто ничего не произошло. «Не знала, что ты куда-то собралась». «Я?» — мямлит она растерянно. Ты же сама говорила, что ребята прилетают. Вот я и решила сделать сюрприз. Я так давно вас всех не видела». «С чего это подобное рвение увидеть чужих детей?» Давлю ее взором. Пусть она чувствует себя на коне после всех написанных на меня заявлений, но, несмотря на них, я найду способ ее уничтожить, если она хотя бы попробует впутать в это моих детей. «Ну как же чужих?» Улыбается она робко и смотрит на Влада, надеясь. «На что? На поддержку? Ну и дура ты, Светочка. Как же я не замечала раньше, что она настолько глупа и готова действовать так топорно? И ради чего?» Вряд ли она бы охамела так откровенно, если бы ей на это никто не давал права. Получается, мой муж позволил ей так сильно наглеть. «Вы же давно для меня как родные. А где же твой родной сын?» Меня напрягает, что рыжая так отчаянно лезет в мою семью и как-то совершенно забыла при этом, что у нее есть свой ребенок, который требует материнской заботы и внимания. «С кем оставила на этот раз?» «Родители в гостях», — сияет она. Пользуясь моментом, решила переделать все, что долго хотела. Ясно, удачи желать не буду. Усмехаюсь, отворачиваясь от бывшей подруги. Ну что, едем домой? Я как раз приготовила все, что вы любите. Ура, я так соскучился по твоей пюрешке, мам! Подхватывает ручку своего чемодана сын. А еще котлетки, да, и борщ. Даже я готова на борщ, следует примеру брата Маруся. Я перехватываю у детей чемоданы и, игнорируя парочку, что остается позади нас, иду к выходу. Внутри у меня шторм. Влад остался с этой... Несмотря на то, что она сотворила с нашей семьей, выбирая между нами с детьми и этой, прости господи, он сделал выбор в ее пользу. Осознание этого меня ошпаривает кипятком изнутри, заставляя скукожиться все органы. Встретились два любящих сердца, и плевать им на всех посторонних. А мне больно, невыносимо, мучительно больно. Да, в глубине души я хотела ошибаться. Хотела верить, что мой муж оступился, и на самом деле его ничто не связывает с этой женщиной, которую я когда-то считала своей близкой подругой. Не считая, конечно, заделанного ребенка. Но как же мне хотелось заблуждаться на тот счет, что чувства у Влада были не только ко мне. Поэтому так невыносимо от его решения остаться там, за моей спиной, в то время как мы с детьми уезжаем домой. Внезапно меня охватывает такая злость, что кажется, если я сейчас услышу его голос или голос его любовницы, то не просто взорвусь, а разнесу к чертям весь этот аэропорт. Потому что в это мгновение я не женщина, а грёбаная бомба замедленного действия. И, как выясняется, обратный отсчет до моего взрыва подходит к концу. «Мама, а мы разве не будем ждать папу?» Оборачиваясь назад, спрашивает дочь. «Он нас догонит». Отвечаю, сцепив зубы и сдерживаюсь от того, чтобы не добавить, если захочет. «Зачем приехала тетя Света?» Теперь чувствую на себе ее взгляд. Соскучилась. Стараюсь звучать нейтрально, чтобы не втягивать в наши разборки детей. «Тогда почему она не едет с нами? Я сейчас хочу побыть только с вами». «Она взглянула на вас и поедет дальше по своим делам». «Тогда почему папа остался с ней разговаривать?» «Наверное, у них какие-то дела». Пожимаю плечами. «Спроси у него». Позади себя слышу быстрые тяжелые мужские шаги. И в следующее мгновение из одной моей руки выдергивает ручку чемодана. «Догнал!» Запыхавшись, говорит Влад. «Вы куда так бежите?» «Домой. Кушать мамины котлетки с пюрешкой», мечтательно отвечает Степан. «От маминых котлеток я тоже не откажусь». «Пап, а почему тетя Света разговаривала с тобой, а не с мамой?» Будто чувствуя неладное, спрашивает дочь. «Она работу ищет», — говорит муж, отмахиваясь. «И что, будет работать у тебя?» «У меня нет для нее подходящих вакансий». «Ясно». Видимо, удовлетворив свое любопытство, Маруся успокаивается. Пока идем до моей машины, дети наперебой рассказывают о путешествии и новых впечатлениях. А я стараюсь впитать все до мельчайших деталей, потому что это первый раз, когда я пропустила такой значительный кусок их жизни. Стараюсь не думать об их отце с моей подругой, не думать о том, что так все между нами впредь и будет. Отдельный отдых с папой, отдельный с мамой. И, возможно, мне стоит даже поблагодарить Влада за то, что он начал первым приучать их к подобному раскладу. Но почему-то я не чувствую облегчения по этому поводу. Мне, наоборот, становится только тяжелее. Посадив детей в авто, я помогаю Владу убрать чемоданы в багажник. «Влад, Нам предстоит сегодня рассказать детям о том, что мы больше не будем жить вместе. Смотрю в глаза мужу. «Исключено», — отвечает он твердо. «Твое упрямство ни к чему не приведет. Мы все наладим». «Я видела, насколько ты нацелен наладить все. Усмехаюсь. «Уля, клянусь, я понятия не имел, что она сюда заявится», — мрачнеет Влад. «Для меня самого это стало таким же шоком, как и для тебя». «Мне уже все равно. К тому же она нацелена на то, чтобы засадить меня за решетку. «В каком смысле?» «В прямом, Влад. Твоя девица не устает устраивать мне подставы и клепать на меня заяву в полицию». «Я поговорю с ней и постараюсь уладить этот момент». «Будь добр, поговори. То, что ты упрямишься и не даешь мне развода, в конце концов, не моя вина. Донеси это до нее. «Понял. Я сделаю все возможное, чтобы твоя подруга больше тебя не тревожила». «Она больше не моя подруга». Тяжело вздыхаю. «Скорее, твоя». Оба молча сверлим друг друга взглядами. «Что еще мне нужно сделать, чтобы ты смогла пойти мне навстречу и попытаться наладить отношения?» «Тебе нужно съехать, Влад». «Нет». «Тогда съедем мы», — говорю упрямо. «Вы не можете съехать из своего же дома». «Ну и жить вместе с тобой под одной крышей я тоже не могу, Влад. Я все исправлю. Нечего исправлять, ты мне противен. И вряд ли ты сможешь как-то это изменить. Поэтому я буду благодарна, если завтра же ты подыщешь себе новое жилье. «Уль». Он хочет сказать что-то еще, но у меня вибрирует телефон. Достаю смартфон, вижу номер больницы и понимаю, что дела плохи. Похоже, что котлеты отменяются, и мы едем в больницу. Глава 26. «А когда бабушку выпишут?» — спрашивает Степа. «После операции ей нужно восстановиться». «Почему нас к ней не пускают?» — присоединяется к расспросам Маруся. «Бабушка еще очень слаба. Как только она наберется сил, нам разрешат ее навещать, а потом и забрать домой». «Я соскучилась», — печально заявляет дочь, и я прекрасно ее понимаю. «Мама Влада из тех женщин, к которым невозможно не привязаться. Таких добрых и открытых людей я не встречала. Конечно же, у меня есть свои родители, которых я безумно люблю. Но и свекровь стала мне родной и горячо любимой, и у нас с ней это взаимно. Наверное, при разводе с мужем больше всего я буду скучать именно по ней. Хотя бабушкой для моих внуков она не перестанет быть». Но и такого тесного общения, как раньше, у нас с ней больше не будет. К тому же ей придется сближаться с новой пассией своего сына. А это изначально раскидает нас по разным сторонам. Мы все скучаем по бабушке, но сейчас самое главное — ее здоровье. Владу пришлось задержаться в больнице. Потребовалось подписать какие-то соглашения на использование препаратов, а мы с детьми спокойно поехали домой. Теперь, когда его нет перед моими глазами, я ощущаю себя спокойнее. Могу наконец-то морально подготовиться к тому, что снова проведу ночь под одной крышей с мужем. И думаю, как буду смягчать перед детьми переезд их отца. «Мам, а можно я завтра школу пропущу? Все равно пятница, а следом выходные», — просит Степан, убирая за собой тарелку со стола. «Ты сам сказал, что завтра пятница. Сходить нужно всего один день. К тому же у вас и так получились внеплановые каникулы. И до конца четверти осталось совсем ничего». «Ну, мам!» — продолжает конючить сын. «Мы ведь так давно тебя не видели. Вот и увидимся после школы. А с утра мне нужно на работу и переделать кучу других важных дел. Я могу с тобой по делам и на работу?» — присоединяется к брату Маруся. «Нет, малыш». Усмехаюсь я, загружая посудомойку. «По делам со мной не надо. Это не поход по магазинам. Это те дела, куда нельзя брать детей». «А по каким делам нельзя брать детей?» — подает мне со стола чашки дочь. «Например, если предстоит работа с документами, или нужно посещать всякие скучные места и долго сидеть в кабинетах со скучными дядьками или тетками. «Зачем тогда всем этим заниматься? Это же так неинтересно!» — задумчиво говорит дочь. «Зайка, взрослая жизнь — это не всегда веселье. Это прежде всего множество всяких рутинных дел, которые ты не очень хочешь делать, но тебе все равно приходится. Не хочу вырастать. Вот и оставайся маленькой и живи до старости с мамочкой и папочкой». Наливает в стакан домашнего лимонада сын и выпивает залпом. «А я, наоборот, хочу скорее стать взрослым, ведь тогда никакой школы». «Школа, сынок, не самое страшное, что существует в этой жизни. Наслаждайся этим временем, пока из забот у тебя только домашнее задание и вовремя убрать в стирку грязную одежду». «Ага», — возмущенно пучит он глаза. «А как же посуда? А пылесосить?» «Этим ты занимаешься далеко не каждый день, хотя для взрослого это обычная рутина». «Ну, хотя бы я смогу ходить, куда захочу и когда захочу. Спешу тебя огорчить, но так будет не всегда. Женишься, и тогда твоя жизнь будет зависеть напрямую от желаний и потребностей твоей любимой». «Фу, я никогда не женюсь. Как вообще добровольно кто-то идет на это? Если бы мы с твоим папой не поженились, то вы бы никогда не появились бы на свет». Закрываю дверцу посудомоечной машины. «Могли бы и не жениться», — фыркает сын. «Для того, чтобы появились дети, это не обязательно». «Вот как?» — оборачиваюсь я к Степану. «И как давно ты пришел к подобному выводу?» «Жека вообще своего отца никогда не видел. У Ванька родители с разными фамилиями, и свадьбы у них не было, так что...» «Так бывает, ты прав. Очень часто женщины вынуждены воспитывать в одиночку детей. И это не всегда их выбор. Так складывается жизнь. Но для полноценного развития у ребенка должны быть мама и папа, которые заботятся не только о своем малыше, но также и друг о друге. Муж и жена становятся самыми близкими людьми не только друг для друга, но и для государства. И поэтому вы разводитесь с отцом?» — фыркает сын. «Я на мгновение замираю, не зная, как реагировать на этот вопрос». «Это он так сказал?» «Вот-то так, неясно». Степан смотрит на меня из-под лобья и тяжело дышит. «Так тоже случается», — шумно выдыхаю я. «Не всегда для того, чтобы прожить вместе до самой старости, хватает одной любви». «Ну и для чего тогда все это? Так бы жили сразу отдельно, и никто бы не мучился». Сын дергается и выходит с кухни. «Стёп!» — зову его. «Мамочка, Стёпа не хочет, чтобы вы с папой расходились». Обхватывает меня за талию дочка. «И я не хочу». «Солнце!» — обнимаю ее в ответ, теряясь с ответом. «Загадаю на Новый год, чтобы ты простила папу», — выдыхает она. «А лучше напишу в письме Деду Морозу». Поднимает на меня лицо и смотрит широко раскрытыми глазами. «Точно, это выход!» Убегает следом за старшим братом, оставляя меня в полной растерянности. Похоже, без детского психолога я не справлюсь. Чтобы как-то отвлечься, убираю остатки еды в холодильник и прибираюсь на кухне. Решаю, что самое время пойти и поговорить с сыном о предстоящих переменах, как слышу: «Мама, Стёпа сбежал!» Глава 27. «Как сбежал?» Прибегаю на крик в малую гостиную, где настежь открыт балкон. Сердце разгоняется на максимальную скорость. Выглядываю в распахнутое окно и вижу в сугробе следы от приземлившегося туда тела, а далее следы от зимних ботинок. «Стёпа!» — кричу я. «Степан!» От лица отливает кровь, и позвоночник обдают холодом, оседая в животе. На деревянных ногах я бегу к выходу, засовываю ноги в первую попавшуюся обувь и мчусь на улицу. «Степан!» — кричу я, распахивая ворота и стараясь по следам на снегу понять, куда сбежал мой ребенок. Но снег сильно утрамбован шинами и множеством ног. «Степан, сын, вернись!» — кричу в пустую улицу, где нет ни души. Так же быстро, как оказалось за воротами, возвращаюсь в дом. «Нашла?» — взволнованно спрашивает дочь. Я отрицательно мотаю головой и бегу на кухню, хватаю телефон и набираю номер сына. Гудок, еще гудок, и мне отвечает автоответчик. Данный абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. «Сынок, зачем?» С отчаянием говорю в трубку и набираю номер мужа. Влад не отвечает, и это выводит меня из себя. Я набираю ему снова и снова, а затем отправляю голосовые сообщения. «Маруся, звони бабушке с дедушкой и тем друзьям Стёпы, чьи номера у тебя есть. Проси сразу же связаться со мной, в случае, если твой брат появится у них». В этот момент начинаю обзванивать родителей тех его друзей, кому он мог уйти. Я стараюсь сохранять спокойствие и один за другим набираю номера из списка. Во время одного из разговоров по второй линии ко мне прерывается Влад. Я заканчиваю беседу и перезваниваю мужу. «Уля», — говорит он напряженно. «Уже еду. Мы его найдем, я тебе обещаю. Я сейчас буду высматривать его по улицам. Заберу машину и прочешу все знакомые для него места». «Найди его, пожалуйста». Стараюсь звучать сдержанно, но голос дрожит. Сбрасываю вызов, пытаясь не впадать в панику. Сыну уже 11. Если он ушел, то наверняка знал, куда идет, поэтому мы обязательно его найдем. «Мамуль!» — робко зовет Маруся. «Никто не знает, где Степка». Говорит виновата и всхлипывает. «Доченька, не плачь, он обязательно вернется. Это я виновата!» Всхлипывает сильнее. «Не говори так». Подхожу к ней ближе, обнимая ее и прижимая к груди, чувствую, как содрогается в рыданиях ее тело. «Это он нас с папой решил проучить, ты тут совершенно ни при чем». «Нет, я!» — говорит с надрывом. «Почему ты так решила? Он звал меня сбежать с ним, а я сказала, что если ему нужно, то пусть сам бежит». Плачет сильнее. «Но я же не думала, что он правда на это решится». «Я бы просто так не сбежала, обязательно взяла бы телефон и отправила тебе сообщение. Теперь он там один!» — рыдает Маруся. «Не вини себя, солнце. Ты все правильно сделала. Папа его обязательно найдет. Следующие 2 часа, наверное, самые долгие в моей жизни. Я продолжаю обзванивать всех друзей и знакомых, порываясь набрать номер полиции или поискового отряда. Но я знаю, что мне ответят. Прошло слишком мало времени с момента исчезновения. Подросток ушел сам из дома. Сделал то, что делал сотни раз до этого, и благополучно вернется. Только все предыдущие разы он не был в таком состоянии, в каком покинул кухню сегодня. Душа не на месте, и я мечусь из угла в угол, не зная, что делать. «Мамочка!» — плачет Маруся. «Давай пойдем его искать. А если он вернется, мы должны быть дома, дочь. Тогда я пойду. Я его отпустила одного». «Нет, ты останешься дома, со мной. Его ищут. Его ищет папа, дедушка, бабушка и наши друзья. Его ищет тренер». Дочь продолжает плакать, а я прикидываю все возможные варианты. Ведь если в ближайшее время он не вернется, значит, у меня не останется иного выбора, кроме как позвонить в поисковый отряд. Звонок телефона заставляет вздрогнуть. Вижу контакт мужа. «Да, в моем голосе надежда и напряжение, которые мне ничем не унять». «Я нашел его», — устало говорит Влад. «Правда, где?» «Сидел возле спортивного комплекса». «Где вы сейчас? Домой едете?» «Мы чуть позже вернемся, Уль. Заедем в кафе». И я понимаю, что мужу нужно поговорить с сыном без моих и Марусиных истерик. Только теперь облегченно выдыхаю. «Хорошо, только пришли мне фото, пожалуйста, и долго не катайтесь». Влад высылает мне фото из своего авто с сыном с подписью «Я все исправлю». Глава 28. «Ну, наконец-то!» Я вскакиваю с дивана, когда слышу приближающийся звук мотора и торопливо иду к двери. Встаю в коридоре и, кажется, не дыша, жду, когда мои мужчины войдут в дом. Дверь распахивается, и я кидаюсь к сыну. «Сынок!» Обнимаю его крепко-крепко, опуская голову себе на плечо. Хотя это совсем непросто, потому что мой малыш уже с меня ростом. «Ты так меня напугал!» Голос дрожит, но я стараюсь не плакать и не пугать ребенка. «Мам, прости», — отвечает он угрюмо, утыкаясь мне в плечо и стараясь не отстраняться. «Я дурак. Не подумал, что тебе будет плохо». «Больше никогда так не делай. Если тебя что-то тревожит, ты всегда можешь этим поделиться со мной. Только не убегай». «Хорошо», — тяжело вздыхает он. «Я не собирался тебя расстраивать. Просто я очень сильно не хочу, чтобы вы разводились». «Так бывает, сын. Я прижимаюсь губами к его макушке. Но это не значит, что мы с папой перестанем быть вашими родителями или станем вас любить меньше». «Знаю. Просто хочу, чтобы все было как раньше». Вырывается из моих объятий Степан и прячет лицо. «Я спать». Старается скрыть то, что вот-вот расплачется. А я не держу, давая ребенку пространство и возможность выплеснуть эмоции. Не нужно душить его своей любовью и заботой, хотя так хочется. Только, пожалуйста, не убегай. «Не стану, спать хочу». Шмыгает он носом и поднимается к себе. «Я люблю тебя, солнце». «И я тебя». И только теперь я оборачиваюсь к Владу, что неотрывно смотрит на меня. «Поговорим?» Кивает он на кухню. Соглашаюсь, пройдя в указанном направлении. «Как он?» Включаю чайник, лишь бы чем-то занять себя, избавляясь от этой неловкости, что теперь постоянно присутствует при нашем общении. «Он потерян, ему кажется, что его мир разрушен», — устало говорит супруг, опускаясь на стул и потирая надбровные дуги. Ему очень тяжело, Уль. Смотрит так, будто я виновата в происходящем. Нам всем тяжело. Но детям тяжелее всего, — говорит с надрывом. Влад, делаю глубокий вдох, прикрывая дверь. Давай мы снова не будем скатываться в обвинения, хорошо? Ведь не я это заварила. Одна ошибка, всего одна. Ты вынесла приговор без суда и следствия. А какой суд может быть? Ты изменил мне с моей лучшей подругой. Да неважно, с кем изменил, но изменил. Сверлю его взглядом. Более того, ты мне лгал. Так теперь она еще и рожать от тебя собралась. Как при таком дано я могу закрыть глаза на твою интрижку? Скажи мне, ты бы меня простил? Схлёстываемся взорами. Муж играет желваками, явно в красках, представляя меня на своем месте. Думаю, нет. Наконец-то выдыхает. Вот видишь, стараюсь сохранять спокойствие. Так почему я должна? Как мне закрыть на это все глаза? Ведь ты же потом в конец охамеешь. Простила один раз, прощу и второй, верно? И снова эта зрительная схватка. Будешь снова и снова делать мне больно. Уля, я люблю только тебя. Ты же знаешь, как сильно я тебя обожаю. Мне не нужен никто, абсолютно. Она меня просто подловила. Я сам не понял, как это произошло. Да и не помню ни черта. Как удобно списывать все на амнезию, усмехаюсь я. Только вот Света говорит об обратном. Она утверждает, что на протяжении месяца вы регулярно встречались. Да даже ваша встреча в ресторане говорит громче любых слов. Я хотел прекратить ее попытки сблизиться вновь, расставить все точки над «и». Именно поэтому подарил ей сережки. Это отступные. Я не думал, что она окажется такой двинутой дурой. Так не думал или не понял, как у вас все случилось? Цепляюсь за его последнюю фразу. Не понял, черт. Ну что мне сделать, чтобы все исправить? Что? Поздно, Влад. Ну хочешь, проведем очную ставку. Для чего? Чтобы ты увидела, она бредит. Но твой прибор был в ней, и этого я не забуду. Хотя знаешь что, давай я напьюсь и пересплю с кем-то. Говорю сгоряча. Влад смотрит на меня пристально, ничего не отвечая. Это единственный расклад, при котором я смогу тебя простить. Не бывать этому. Никто, кроме меня, к тебе не прикоснется. Прости, Владик, но это неминуемо. Мы разводимся, и рано или поздно у меня появится мужчина. С единственным отличием, что я это сделаю не за твоей спиной и как свободная женщина. Мой телефон вибрирует. Муж переводит взор и багровеет. Кто такой Ярослав? Кандидат на мою руку и сердце. Говорю холодно, а у самой внутри все вспыхивает. Ты мне изменяешь? Нет. Вот и узнаем. Он принимает вызов и ставит на громкую связь. Глава 29. Ульяна, добрый вечер. Говорит Ярослав, и его слова разлетаются по всей кухне. Прости, что в такой поздний час, просто хотел услышать твой голос. «Интересно», — протягивает муж, вопросительно приподнимая бровь. «А в честь чего тебе нужно услышать голос моей жены?» Стою, скрестив руки на груди, и хочу провалиться сквозь землю. Попытки Влада пометить территорию — это просто испанский стыд. «Опа!» — слышу хриплый смех своего нового знакомого. «Значит, объявился блудный муж. Не слышу ответа на свой вопрос». Крепко сжимает челюсти Влад. «А ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывался?» «Ну, как минимум, я законный муж женщины, которой ты звонишь в 11 вечера». «Такой муж, что только успевает по койкам с другими бабами скакать», — усмехается. Вижу, как вспыхивает гневно взгляд супруга, но меня это совершенно не трогает. «Мне кажется, тебе стоит забыть номер моей жены и больше сюда не звонить». «Это она так сказала». Ярослав пытается вывести на эмоции Влада. «Я тебе говорю, ее муж». Голос мужа звучит твердо и непоколебимо. «А у меня другая информация. Скоро ты станешь всего лишь бывшим мужем». Не сдается Ярослав, и теперь мне стыдно из-за него в придачу. «Неверная у тебя информация, приятель». «Так, может, ты мне с глазу на глаз растолкуешь?» «На каком основании?» Напрягается Влад. «Ты кто вообще моей жене?» Вот и поговорим, кто я для Ульяны. Так, все, надоели. Не могу больше это слушать. Ярослав, на сегодня хватит, доброй ночи. Подхожу к столу, собираясь скинуть вызов, но Влад опережает меня. Поднимает гаджет со столешницы и, выключая громкую связь, прикладывает телефон к уху. «Говори, где и когда?» Уходит он в сторону коридора, а я смотрю ему в спину, и мне не остается ничего другого, как просто хлопать глазами. Неужели он на полном серьезе поедет разговаривать с этим мужчиной, который мне, по сути, никто? «Понял», — говорит он в трубку и сбрасывает вызов. «А вот я не поняла». Иду следом за ним и наблюдаю, как он обувается. «Ты что, реально поедешь на разборки?» «Не на разборки, а на разъяснительную беседу». «И что? Ты с каждым будешь проводить такие беседы, с кем я буду общаться?» «А ты не будешь», — говорит он твердо, смотря мне в глаза. «Влад, ты себя слышишь? Мы взрослые люди. Даже не принимая во внимание наш скорый развод, у меня салон. Там каждый день бывает множество мужчин. А еще есть поставщики, сантехники, установщики, монтировщики и много-много других мужчин, с кем мне приходится ежедневно соприкасаться. Но ни один из них не звонит тебе посреди ночи, чтобы услышать твой голос». Смотрит внимательно, будто дожидаясь, когда я сознаюсь в измене. «А знаешь, поезжай. Очень интересно, о чем вы в итоге договоритесь. Вот и поеду. Чтобы больше твоим хахалям неповадно было связываться с замужними. Поезжай, поезжай». Возвращаюсь на кухню и ставлю чайник. «Потом тебе придется ответить мне на кое-какие вопросы», бросает он прежде, чем выйти за порог. А я закатываю глаза, надеясь лишь на то, что эти тестостероновые быки не набьют друг другу морды. Хотя объективно я не вижу причин для этого. Но, кажется, Владу хочется сейчас найти крайнего. На кого будет удобно повесить мое нежелание дать нашему браку еще один шанс? В представлении Влада наш предстоящий развод — итог совершенно не его подлого поступка, а каких-то иных внешних факторов. Таких, как другой мужчина. А может, и правда мне стоит завести интрижку, чтобы Влад наконец-то освободил меня? Сама мысль о том, что нужно прикасаться к другому мужчине, раздеваться перед ним, бросает меня в дрожь. Да, я трусливая лань, потому что за всю жизнь была только с одним представителем сильного пола и планировала, что так продлится до самой нашей смерти. Но потом перед глазами проносится горящий взор Ярослава и к щекам приливает кровь. И все же я не могу, не готова. Нужно разобраться сначала с одними отношениями, чтобы нырять в другие, да и не нужны они мне. Выпив чай, иду проверять детей, что уже мирно спят в своих постелях. Стою и смотрю на своих деток, стараясь не вспоминать весь тот ужас, что я прожила несколькими часами ранее. Прикрываю глаза и благодарю небеса за то, что мои дети дома. Да и какой другой мужчина может быть, когда разрыв отношений родителей для моих детей — огромное психологическое потрясение? И я не стану добивать их еще и кем-то, кого приведу на место мужа. Нет. Принимаю душ и ложусь в постель. На часах 2 ночи, а Влада до сих пор нет дома. На душе скребут кошки. Но когда он вваливается в дом в 4-м часу, еле держась на ногах и с характерным амбре, я пребываю в каком-то шоке, потому что мой муж, тот самый, что бил себя в грудь и орал, что я его, заявляет. «Ярик, вот такой мужик!» Показывает мне 2 больших пальца, прежде чем улечься на диван и вырубиться. А мне остается лишь терзаться догадками, о чем же они договорились. Особенно после полученного от Ярослава сообщения. «Спокойной ночи, Ульяна. Теперь я точно от тебя не отступлюсь». Глава 30. Я собрала твои вещи. Захожу на кухню, где Влад сидит со стаканом, где шипит аспирин, прижимая стекло ко лбу. «Что?» Поднимает он на меня рассеянный взгляд. «У нас был уговор, если ты помнишь. Ты должен съехать из дома, чтобы не выгонять детей». «Я не собирался выгонять детей», отвечает муж раздраженно. «Но ты прекрасно знаешь, что без них я никуда не поеду». Стараюсь разговаривать сдержанно. «Да, поэтому вы будете жить здесь, и я тоже». «Снова здорово», — растерянно взмахиваю руками. «Вот и как тебе верить, Влад?» Смотрю на пока еще мужа. «Тихо ты», — морщится он. Голова и так гудит, будто прямо у меня в черепной коробке проложены пути для Сапсана. «Так, может, не стоило столько пить? Ты вообще помнишь, что вчера было?»

Света подбегает к моей машине и начинает стучать в окно. И я почему-то испытываю стыд перед детьми из-за происходящего. «Уля, Уль, давай поговорим!» Слышу я ее через стекло и сквозь звук музыки, пока ворота гаража открываются. Я, как и обещала сама себе, полностью игнорирую ее, смотря только на роль ставни. «Уль, я в этот раз правда хочу нормально поговорить, ну уже!» Не даю никакой реакции. Единственное, что меня беспокоит в этой ситуации, это лишь то, что все это наблюдают мои дети. И только за это мне снова хочется вцепиться ей в волосы. Как она посмела снова явиться ко мне домой? Неужели совсем нет ни грамма гордости? Заезжаю в гараж и глушу двигатель. «Дети, идите в дом», — говорю им, сидя в машине. «А ты?» — обеспокоенно смотрит сын. Кажется, он начинает что-то понимать, прочерчивая параллели между нашей ссорой и странным поведением моей бывшей подруги. «Поговорю с тетей Светой и зайду». Спокойно улыбаюсь ему. «А она не пойдет к нам в гости?» — расстроенно говорит дочь. «Моя младшенькая любит гостей, и будь ее воля, у нас бы с утра до вечера находились бы посторонние люди. Нет, солнце, она не пойдет к нам». Выхожу из машины первой, открывая детям заднюю дверь, и смотрю прямо в глаза рыжей дряни, что, конечно же, не упустила возможности, вошла в гараж следом за авто. «Приветик», — говорит она, как ни в чем не бывало. Я ничего не отвечаю. «Здравствуйте», — подбегает к ней Маруся и обнимает. На действие дочки Света растягивает губы в притворной улыбке и обнимает в ответ. «Здравствуй, солнышко!» — мурлыкает она. «Как твои дела?» «Хорошо!» — бодро улыбается дочка. «Здрасте!» Угрюмо приветствует ее Степан, и кажется, что он готов прожечь в ней взглядом дыру. «Привет, красавчик!» — подмигивает она. Но в ответ сын лишь раздраженно закатывает глаза. «Маруся, пошли!» Игнорирует навязчивую тетку сын. «До свидания!» Отлипает наконец-то от нее моя дочь, и дети выходят из гаража через дверь, ведущую в дом. «У тебя ровно минута». Засекая время на смарт-часах и поворачиваюсь к беспринципной рыжей, мечтая больше никогда в жизни ее не видеть. «И что, в дом не пустишь?» Слишком дерзко спрашивает она. «Твое время истекает». Не собираюсь терпеть дольше необходимого времени ее общества. Говори, что ты хотела, и проваливай. «Надо же, какая грубость!» — фыркает Света, приняв оскорбленный вид. Я демонстративно смотрю на циферблат. «Ой, ладно!» Закатывает она глаза, и уже на лице не столько радости. «Уль, поговори с Владом, чтобы не давил на меня с этим тестом!» Делает она лицо страдалицы. «Это ваши с ним дела, и я лезть никуда не буду», заявляю твердо. «Он меня совсем не слышит». «Как и ты меня. Это его ребенок, и он унижает меня своим недоверием. Но дайте ей уже Оскара, что ли. Так искренне изображать уязвленное достоинство не каждый сможет. Ты же не думала, что он поверит тебе на слово. И если твой ребенок от него, то чего ты боишься? Наоборот, это отличный шанс покрепче привязать к себе чужого мужа». «Да как ты не понимаешь? Сделать тест — это все равно, что расписаться в том, что у меня была связь с кем-то еще, а ее не было. Я никак не буду влезать в ваши проблемы. Если ты еще не поняла, то мы больше не подруги, даже не знакомые. Поэтому решай все свои дела сама». «Уль, ну что тебе стоит, а? Я же даже заявление забрала». И смотрит так выжидающе. Наверное, надеясь, что я поклонюсь до земли из-за ее великодушия. Часы издают звуковой сигнал, и я облегченно выдыхаю. «Твое время вышло». Смотрю холодно в глаза. «И это все? Ты даже ничего не скажешь насчет заявлений?» «А должна? Это твое решение. Теперь прошу покинуть частную собственность». «Я же не хотела, чтобы так все вышло», — всхлипывает Светка. «Просто любовь, она такая». «Уходи». Смотрю прямо ей в глаза. «Значит, не хочешь мне помогать?» — утирает слезы. «Свет, я не пойму, может, я где-то упустила момент, когда ты головой ударилась? Но ты с какой стати решила, что после всего, что ты наделала, я стану тебе помогать? Ты сама сделала выбор залезть на моего мужа. Так и разбирайся теперь совсем самостоятельно». «Значит, решила простить муженька?» — говорит надменно. «Мои отношения с мужем тебя никак не касаются». «Как интересно», — задумчиво произносит. «А знает ли Владик о твоих встречах с хозяином автоцентра?» Из меня вырывается смешок, который тут же перерастает в какой-то ненормальный хохот. «Иди уже!» Надвигаюсь на нее, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не вытолкать ее в зашей. Но такого удовольствия я ей больше не доставлю. Наверное, Света видит в моем взгляде что-то совсем недоброе, раз шагает назад. И только когда она оказывается снаружи, я нажимаю на кнопку пульта, зажатого в руке. И роль ставни начинает опускаться, отрезая от меня эту невыносимую женщину, что разрушила мою семью. О ее появлении я не стала рассказывать Владу. За меня с этим справляется сын. А спустя пару дней Влад присылает мне на почту результат ДНК-теста. И как бы я себя не убеждала, что мне все равно, моя рука замирает над дисплеем, чтобы открыть письмо, поставив точку в этом вопросе. Глава 32. «Прекрати выставлять себя жертвой!» Слышу голос Влада за дверью. «Нет, нам больше не о чем разговаривать». Похоже, он разговаривает по телефону со своей любимой. «Слушай, я тебе ничего не обещал. А то, что ты нафантазировала, это уже твои проблемы. А со всем остальным давай к отцу ребенка. Я не хочу подслушивать, но все равно оказываюсь ближе к двери и напрягаю слух. «Нахрена мне подделывать тест, который и без моего вмешательства показал, что отец ребенка не я?» Издает он смешок. «Все, ты меня утомила». По крыльцу ступают тяжелые шаги, приближаясь к входной двери. Я юркую обратно на кухню и сажусь перед ноутбуком, делая вид, что все это время занималась бухгалтерией, а не подслушивала разговоры почти бывшего мужа с любовницей. Дверь распахивается, и Влад заходит в дом. «Привет», — говорит он. «Привет». Я перевожу на него взгляд и на пару мгновений зависаю на том, какой же он все-таки привлекательный мужчина. На его фоне другие кажутся мне какими-то пресными, и меня это огорчает. Я не хочу думать, что буду оплакивать наш брак до конца жизни, но пока мне кажется, что, наверное, невозможно полюбить так сильно снова. Это в юношестве, когда сердце не успело очерстветь, пока для него все ново и свежо, влюбиться в кого-то просто, причем влюбиться так, что будешь нести эту любовь в сердце до конца жизни. Но когда за плечами уже есть жизненный опыт, когда узнаешь людей все ближе и чаще разочаровываешься в них, влюбиться в кого-то вновь — это непозволительная роскошь, на которую могут решиться самые отчаянные. Потому что не хочется больше душевных терзаний и потрясений. В этом возрасте ищешь стабильности и уверенности в завтрашнем дне, а в новом человеке невозможно быть уверенным наверняка. Если ты к детям, то они у моих родителей. Так и сижу на месте, с трудом удерживаясь от того, чтобы не вскочить по привычке, встречая супруга. «Я знаю». Стоит он, не двигаясь. Разговаривал с Марусей. «Ясно». Хмурюсь, смутно представляя, для чего он заявился. «Что тогда?» «Хотел поговорить насчет новогодних подарков детям. Я уже все заказала». «Хочешь сделать отдельные подарки?» «Я думал подарить Стёпе новую приставку». «Мне кажется, такое подходит больше для дня рождения. Я противница того, чтобы на каждый праздник ребенку дарили подарки стоимостью с чью-то месячную зарплату». «Ему сейчас нелегко, и я хотел как-то скрасить пилюлю». Не дожидаясь приглашения, Влад разувается и проходит на кухню. «А теперь подумай о том, что он решит, что таким способом сможет от тебя получить все что угодно, только потому, что папа и мама разводятся, и его бедного надо жалеть. И что тогда из него вырастет?» Пристально смотрю в глаза мужу. «Нет, Влад, так дело не пойдет. Этот Новый год будет ничем не отличаться от других». «То есть ты даже пустишь меня провести с вами праздник?» Этот вопрос застигает меня врасплох. Честно, я не думала об этом. Мне казалось, что это очевидно, потому что праздник семейный. Мы все еще одна семья, да и детям так будет спокойнее. Конечно, так не будет продолжаться вечность, но пока мы еще не привыкли к новым обстоятельствам, то не вижу в этом ничего предосудительного. Тогда я в любом случае хотел бы поучаствовать в выборе подарков детям, чтобы мой выбор не стал для нас с тобой камнем преткновения. Хорошо, я пришлю тебе список пожеланий детей. «Так, может, дашь мне его сейчас? Зачем ждать чего-то?» Меня раздражает его настойчивость и то, что Влад просто отвлекает меня от дел. Но сжав покрепче зубы, я копирую список из блокнота в смартфоне, удаляя те пункты, что выбрала сама, и отправляю супругу. «Это все? Или ты хотел что-то еще? Просто сейчас не самое удачное время. Я пытаюсь разобраться с отчетом». Влад смотрит на меня, нахмурившись, а затем выдвигает стул и садится напротив. «Ты видишься с ним?» Смотрит прямо в глаза. «С кем?» «С Ярославом». «Мне кажется, тебя это уже не должно касаться. Пока еще ты моя жена. Только на бумагах». Влад сжимает крепко челюсти, и его ноздри подрагивают от злости. «Можешь ты просто ответить на вопрос?» «Могу. Но что он тебе даст? Надежду?» Влад отводит взор в сторону, и я понимаю, что права. Он все еще надеется на примирение. «Я же знаю, что ты все еще любишь меня, поэтому да, верю, что все еще можно исправить», — говорит прямо. «Для чего? Чтобы ты снова перепил на каком-нибудь корпоративе до такой степени, что трахнул постороннюю девку, даже не придав этому значения?» «Это было ошибкой, которую не отмотать назад, Влад. И нет гарантии, что она не повторится. И нет, я больше не виделась с Ярославом». Между его бровями мгновенно разглаживается морщинка, и уголки губ слегка дергаются. «Но это не значит, что я надеюсь восстановить наши отношения. К тому же мой адвокат должен был связаться с твоим». «Уже». Отворачивается он, играя желваками, а потом резко поднимается с места. «Знаешь, Уля, мне ничего не жалко для тебя и детей, но я буду тянуть время, надеясь, что ты передумаешь. Потому что без тебя все эти деньги и вообще все не имеет смысла». Он поднимается на ноги и уходит. «До встречи, любимая», — говорит, прежде чем выйти из дома. А спустя пару часов курьер привозит мне огромную корзину цветов и приглашение на закрытое благотворительное мероприятие на одну персону. Отправитель не указан. И, конечно же, я не планирую туда идти. «Уль, прости, посиделки временно отменяются. Мы вечером идем на благотворительный вечер с Тереховым. Слушай, а пойдем с нами? Там будут приглашенные звезды из столицы», — говорит мне Танька по телефону. Смеешься? Кто ж собирается на такие мероприятия за пару часов? Лескова, мне казалось, у тебя свой салон красоты. Или нет? И правда. Да и почему бы не воспользоваться этим приглашением? Тем более я буду там не одна, а с друзьями. И мне не придется весь вечер общаться с Владом. Времени хватает и на прическу, и на макияж, и точно в указанный час я вхожу в банкетный зал отеля, где проводятся мероприятия. «Вау, выглядишь шикарно!» «Ты?» — оборачиваюсь на голос за спиной. «Что ты тут делаешь?» Смотрю на Ярослава в классическом вечернем костюме. «Жду тебя», — улыбается он. «Я знал, что ты примешь приглашение». Глава 33. «Что ты так смотришь на меня, красавица?» Ярослав протягивает мне фужер с игристым, а я не могу ничего произнести и не знаю, от чего именно онемело, от неожиданности или же сражённой его внешним видом, но я будто забыла, как говорить, потому что эта встреча становится для меня таким шоком, что не получается привести себя в чувство. «Не хочешь со мной разговаривать, Ульяна?» На губах усмешка, а глаза беспокойно блуждают по моему лицу. «Хотя бы скажи, что я сделал не так?» «Ты же все равно не прислушаешься», — беру себя в руки. «Подумаешь, обманом заманил на вечер». «А вот тут давай на месте проясним. Я тебя не обманывал. Просто не договорил и предоставил тебе право выбора. Прийти сюда было твоим решением». И улыбается гад, да так обаятельно, что я непроизвольно улыбаюсь в ответ. «Ну ты и хитрец», — тихо смеюсь. «Как там принято говорить? В любви и на войне все средства хороши». «Ярослав, остановись», — смеюсь громче. «Разбрасываешься такими громкими словами, а ведь женщины не любят, когда мужчина напрасно сотрясает воздух. До сих пор у меня не получается раскусить этого мужчину. С одной стороны, он не похож на пустозвона, а с другой — выглядит как человек, разбивший не одно женское сердце. А у меня уже был такой один. Зачем мне ввязываться снова в отношения с еще одним брутальным красавцем? Да таким, что точно знает,

Каждая наша встреча не похожа на предыдущую, и он никогда заранее не предупреждает о том, чем мы будем заниматься в следующий раз. Поэтому я всегда волнуюсь перед свиданиями, не зная, чего ожидать от него. Одевайся теплее, мы едем за город. Предвкушая новое приключение, я собираюсь и не загадываю того, что между нами будет, пока мы лишь общаемся. И если он действительно заинтересован в отношениях со мной, то не станет торопить и будет ждать момента, когда я буду готова к новой любви. Глава 35. «Мама, тебе не весело?» Подходит ко мне Маруся, обнимая за талию. «Весело, дочка». Я беру себя в руки и откладываю телефон в сторону. «У тебя сегодня праздник, и ты должна улыбаться. Если тебе весело, то почему ты грустная?» Задирает она личико и вопросительно смотрит на меня. Я же теряюсь, что ответить дочке на этот вопрос, потому что все хорошо у меня. Прошло уже 5 месяцев после нашего развода с Владом, жизнь вошла в свою колею. Я живу с детьми в доме и расширяю бизнес. Собираюсь открыть еще один салон. И сейчас все мои силы направлены на подготовку нового помещения для открытия и подбор персонала. «Мне весело, солнце!» Целую дочку в лоб. «Это мой первый день рождения, что я провожу без Влада. Не могу сказать, что сильно огорчена этому. Просто накатила какая-то ностальгия. Столько лет мы были вместе, и он всегда был первым, кого я видела, проснувшись. Приносил мне завтрак в постель с цветами и вручал подарок. Но и это мое праздничное утро оказалось прекрасным. У меня было ранее поздравление от самых близких и родных людей, от моих детей. И чуть пригорелая яичница и тосты с сыром и авокадо вызвали больше эмоций, чем все предыдущие завтраки за всю мою жизнь. Сейчас мой дом полон гостей, среди которых только самые любимые люди, мои дети, родители и лучшая подруга Таня с мужем, крестная и семья двоюродной сестры. Я стою на террасе, дожидаясь курьера, доставляющего букет от Ярослава. Он сегодня не в городе. Неделю назад уехал за границу на автозавод, чтобы заключить договор на поставку новой партии, и нельзя было перенести поездку. И с одной стороны, я все понимаю. В конце концов, я взрослая женщина и знаю, что есть неотложные дела, которые порой невозможно сдвинуть. Да и Яр пообещал мне сделать какой-то сюрприз по возвращении и отметить мой день рождения вдвоем. «Тогда пойдем обратно в дом», — зовет дочь. «Дождусь курьера и присоединюсь к вам». «Курьера?» — с любопытством поглядывает она на меня. «Что он должен принести?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Сюрприз». «Тогда я останусь тут с тобой», — улыбается Маруся, с любопытством поглядывая на ворота. Я слышу звук подъезжающей машины, хлопок двери и спускаюсь с террасы, когда к дому подъезжает еще одна машина, хотя кроме курьера я больше никого не жду. «Мама, почему ты медлишь?» — спрашивает дочь. «Идем смотреть сюрприз». «Подожди, малыш, постой тут». Иду к калитке, не видя из-за высокого забора того, что происходит снаружи. Но не успеваю открыть калитку, как перед моим лицом вырастают 2 букета. «С днем рождения!» Поздравляют меня 2 мужских голоса. Хлопаю глазами, не понимая, что происходит. Букеты опускаются, и я вижу Влада и Ярослава. «Яр!» — говорю изумленно. «Сюрприз!» — улыбается он, первым протягивая мне букет. «Ульяна!» — доносится до меня хриплый голос бывшего мужа. «С твоим днем!» Он тоже отдает букет, смотря прямо на меня. Я перевожу взор с одного на другого, и, кажется, даже не знаю, что сказать, потому что не ожидала их увидеть. Быстро возвращаю себе контроль и забираю цветы. «Спасибо, проходите, вы как раз к столу». Пропускаю мужчин во двор. «Папа!» — радостно кричит Маруся и выбегает встречать отца. «Привет, солнце!» — обнимает ее Влад. «Ты принес маме подарок?» Дочь смотрит на него взволнованно. «Принес!» — улыбается он. «Где?» Не унимается Маруся. «Дари скорее!» Стреляет она глазами в Ярослава. Они успели познакомиться, но я бы не сказала, что дети в восторге от того, что у мамы появился новый друг, потому что они все еще папины детки. На первый взгляд, сын и дочь свыклись с мыслью, что мама с папой больше не живут вместе. И несмотря на попытки Влада, который хоть и не так настойчиво, как прежде, но пытается пригласить меня на свидание, вроде бы перестали ждать нашего воссоединения. Но сейчас, глядя на Марусю и ее надежду на то, что папа сумеет меня удивить, я понимаю, что они не скоро еще оставят идею свести нас снова вместе. Ярослав все это время молча стоит и наблюдает за картиной, что разворачивается прямо перед ним. И я физически ощущаю, как от него волнами исходит негодование. Влад оглядывается на соперника, будто взвешивая, стоит ли при нем поздравлять бывшую жену. Потом переводит взор на дочку, ловит ее взгляд полной надежды. И все-таки достает из пиджака бархатную коробочку, протягивая мне. «С днем рождения, Уля!» Он делает шаг навстречу и прижимается своей щекой к моей. Я практически слышу, как у Ярослава идет пар из ушей, и он готов оттащить от меня бывшего. «Спасибо». Отстраняюсь и забираю коробочку, но не открываю. «Мама, что там?» — взволнованно спрашивает дочь. А я не хочу при Ярославе смотреть подарок бывшего. Понимаю, что ребенок не успокоится, пока я не взгляну, что именно спрятано в коробочке. Открываю крышку и вижу сережки с бриллиантами. Спасибо, очень красиво. «Пап, пойдем за стол, мы там столько вкуснятины приготовили». Тянет его за руку дочь. А Влад, с сожалением, оборачивается к нам с Ярославом, но следует за Марусей. Дождавшись, пока они скроются в доме, Ярослав приближается ко мне. «Наконец-то!» Он притягивает меня к себе и целует. У меня бабочки вспархивают в животе навстречу этому настойчивому наглецу, что уже полгода осаждает меня как крепость и, кажется, добился своего. Потому что рядом с ним я будто пробуждаюсь ото сна, а когда его нет, я скучаю и с нетерпением жду нашей следующей встречи. Он не просто вдохнул в меня жизнь, но и стал тем, кто усиливает мои сильные стороны. Это он подал мне идею расшириться и помог снять помещение по выгодной цене напротив самого популярного торгового центра в городе. И, конечно, он не перестает восхищаться мной как женщиной. А самое главное, как бы он ни был занят, он всегда найдет для меня время. «Как ты тут оказался?» Восстанавливая дыхание, смотрю на него. «Я не мог не поздравить тебя лично. Постарался заключить сделку раньше и поменял билеты, и как знал». Бросает взгляд на коробочку у меня в руке. «Не ревнуй». Прижимаюсь к нему, вдыхая поглубже аромат терпкого парфюма. «Как не ревновать, когда я до сих пор остаюсь твоим секретом, а он гость дорогой? Он отец моих детей, и с этим ничего не сделаешь». Ярослав шумно выдыхает. «У меня для тебя тоже подарок, Ульяна. Точнее, у меня их два. Но второй я дам, когда ты будешь готова впустить меня в свою жизнь и в свою семью». А до тех пор, в общем, вот. Он протягивает мне коробочку. Руки дрожат, но я открываю крышку и вижу ключи от машины со значком известной марки. Твоя кроха просто не годится для проселочных дорог. А у меня душа не на месте после тех случаев, когда ты застревала и ждала подмоги. В общем, я хочу, чтобы ты и твои дети передвигались на безопасном транспорте, на том, который сможет преодолеть любую дорогу. Ярослав! В шоке смотрю на него. Ведь мы, по сути, друг другу никто, а он дарит мне машину. «Идем!» — тянет меня за забор. И я вижу красного красавца в цвете металлик, перевязанного бантом. «Ярослав!» В шоке обхожу авто. «Нравится?» «Да, но я не могу». «Еще как можешь. Это ни к чему тебя не обязывает. Это мой подарок для любимой женщины». «Что?» Оборачиваюсь к нему, не поверив в услышанное. «Да, Ульяна. Если ты не поняла, то я схожу по тебе с ума. Меня никогда и никому так не тянуло. И ни с кем не было так хорошо. Я уверен, что ты была создана для меня». Смотрю ему в глаза и вижу в нем жар, нежность и любовь. И пусть в мои планы не входило влюбляться вновь, тем более в такого настырного наглеца, но он сумел проложить дорожку к моему сердцу, которому, я считала, теперь навсегда потерян путь для любого мужчины. Я не знаю, что будет дальше, но сейчас я хочу, чтобы его было больше в моей жизни. А значит, пора его постепенно вводить в семью. И повода лучше, чем день рождения, не будет. Спасибо. Обнимаю его и целую. Считаю, что слишком рано для таких подарков. Но это именно та машина, о которой я всегда мечтала. В ответ Ярослав лишь улыбается, будто знал об этом. Кажется, я даже догадываюсь, кто его надоумил. Это Танька сдала ему все явки и пароли. Обратно не приму. Тогда ты вынуждаешь сделать меня непоправимое. И что же это? Усмехается он. Познакомлю тебя с родителями и близкими. Уверена, что хочешь этого. А ты уверен, что готов выстраивать отношения, помимо меня, еще с двумя детьми, которые очень любят своего отца? Мы найдем общий язык, отвечает твердо. Если испугаешься, всегда сможешь сбежать. Пойму, если он захочет дать заднюю. Не дождешься. Берет меня за руку и ведет к воротам. Теперь ты от меня никогда не отделаешься. Заходим с ним во двор и проходим в дом, где я представляю Ярослава как своего близкого друга. Эпилог. 4 года спустя. Обязательно нужно взять еще солнцезащитный крем. Сверяюсь со списком и киваю мужу на полке с яркими бутыльками. Сладкая, зачем это все тащить с собой? Можем купить на месте. Думаешь, за месяц не будет возможности? Мне так спокойнее. Там слишком активное солнце. И до магазина с кремом тоже нужно как-то добраться. К тому же неизвестно, будет ли там необходимая марка. Мама у нас перестраховщица. Ярослав подмигивает нашей двухгодовалой Верочке, сидящей в корзине для покупок, и улыбающейся папе во все свои молочные зубки. Вот такая у вас мама. Беру с полки 2 бутылька с кремом. Один для детской кожи, а второй для взрослой. Все же решаю не сильно увлекаться. В конце концов, Яр прав, и на месте можно будет подобрать что-то подходящее. Самое лучшее у нас мама. Он приобнимает меня за талию, притягивая к себе и целуя в уголок рта. А у меня, как всегда во время его проявлений нежности, сердце сбивается с ритма, и губы растягиваются в улыбке. Поворачиваюсь к нему и сама прижимаюсь к его губам своими, отстраняясь и с жаром рассматривая лицо любимого мужчины. До сих пор не понимаю, почему я не влюбилась в него с первого взгляда, ведь он так невозможно хорош, той самой мужской красотой, от которой сбивается дыхание и подгибаются колени. Я могла бы все списать на гормоны беременной, но нет. За 4 года наших отношений сила моего влечения и влюбленности в мужа не спадает ни на градус. Более того, кажется, что с каждым взглядом и вздохом я люблю его все сильнее. И я. Дочка тянет руки к папе. И, конечно же, ты самая красивая и сладкая из всех принцесс. Ярослав достает Веру из корзины, осыпая поцелуями свою мини-копию. Вроде бы все взяли. Возвращаю взгляд к своему списку. Можно перекусить. Надо предупредить Влада, чтобы завез детей сразу в ресторан. Надеюсь, на этот раз он не напросится на совместный обед. Как и всегда, при упоминании бывшего мужа напрягается Ярослав. Столько лет прошло, а он никак не перестанет видеть в нем соперника. Наверное, даже если Влад наконец-то найдет женщину для серьезных отношений и женится, супруг будет продолжать ревновать меня к бывшему. Пусть Влад больше и не пытается вернуть меня, потому что уже слишком поздно. Признаться, я теперь с трудом могу вспомнить, что была когда-то замужем за кем-то другим. Кажется, будто Яр находился всегда в моей жизни и жизни моих детей, которые пусть и не сразу, но приняли его. У сына с дочкой сложились очень теплые доверительные отношения с отчимом. Недавно я узнала, что, оказывается, и у Степана, и у Маруси есть с Ярославом какие-то секреты, в которые они не хотели посвящать меня. Потом, конечно, дочь созналась, что это связано со школой, и им проще обратиться порой за помощью к Ярославу, который не осудит, не наругает, а поможет дельным советом или действием. Они видят в нем не просто замену папе, но и друга, близкого человека, что меня очень радует. А Влад, он всегда был хорошим отцом. После развода и моего повторного замужества ничего не изменилось. Он не сократил свое общение с детьми. Наоборот, стал выстраивать свой график так, чтобы проводить как можно больше времени с сыном и дочкой. «Слушай, а может, ну его, и сами съездим за детьми?» Не выдерживает Яр. Не нравится ему, как Влад смотрит на меня. Говорит, что он до сих пор пускает на меня слюни и кусает локти. Но это не моя забота, потому что я свой выбор сделала и не собираюсь ему изменять. Хочешь сделать крюк и потерять время? Нам еще нужно собрать вещи. Сделаем заказ, и пока они едут, уже все будет на столе. Ты права, выдыхает муж. Идем обедать, красавицы. Оплатив покупки, Ярослав уносит наши пакеты в машину, а мы с Верой сразу направляемся в ресторан. Хостес проводит нас к столику. Я прошу детский стульчик для дочки, и пока жду трон для нашей малышки, мы стоим с Верой у аквариума и рассматриваем рыбок. «Ульяна!» Слышу позади себя женский голос, что знала в прошлой жизни. Медленно оборачиваюсь, пока дочка тычет пальцем в разноцветных рыб, и замираю. Рыжая копна волос, алая помада, яркая подводка на глазах. Макияж кажется слишком ярким и неуместным в этом заведении посреди дня. Окидываю взором мягкие изгибы когда-то близкой подруги, обтянутые бордовым платьем с глубоким вырезом, не скрывающим ни единой лишней складки, которыми обросла Света за 4 года. Таня говорила, что рыжая мерзавка изрядно поправилась после вторых родов, но мне как-то было плевать на ее внешний вид, как и на всю ее жизнь в целом. Но слухи о том, что отец ее детей открестился и от второго ребенка после того, как его жена хорошенько отмутузила соперницу, все равно добрались до меня. Крепких отношений она так и не построила, а детей отправила жить в деревню к родителям, чтобы устраивать личную жизнь. «Я так и знала, что это ты», — окидывает она меня пристальным взглядом. «Но мне стесняться нечего. Говорят, что я выгляжу лучше прежнего. И дело даже не в том, что я занимаюсь спортом и слежу за питанием. Я окружена любовью и заботой, поэтому даже если бы у меня имелась пара лишних килограммов, я бы все равно ощущала себя богиней, потому что люблю и любима. Но Ярослав с удовольствием проводит время с дочкой, позволяя мне отвлечься от дома и заняться тем, что мне нравится, в том числе и йогой. Здравствуй. Говорю спокойно, потому что больше не ощущаю к ней совершенно ничего. Это просто какая-то знакомая из прошлой жизни, с которой меня ничего не связывает. Дочка твоя? Да. Она смотрит на Веру, что наконец-то отвлекается от аквариума. И тянет меня уже в другую сторону. «Вот вы где!» Появляется Ярослав, и Вера с визгом прыгает к нему на руки. «Да, мы рыбок смотрели. Переключаю внимание на мужа». «Степан не дозвонился до тебя и позвонил мне, сказал, что они подъезжают». «Хорошо». Улыбаюсь. Муж переводит взгляд с меня на Свету и обратно, приподнимая бровь. «Но я не стану их представлять друг другу. Эта женщина никто, чтобы удостоиться такой чести». «Ну, мы пойдем сделаем пока заказ. Я скоро». Понимая меня без слов, Ярослав целует меня в щеку и уходит к столику. «Твой?» — бесцеремонно спрашивает Света. «Да, муж мой». «Ясно». Усмехается она как-то недобро. «Я думала, ты не отпустишь Влада. Ты меня плохо знала, раз считала, что я буду держаться за тех, кто меня не ценит». «Похоже, что так». «Рыба моя, вот ты где!» Приобнимает ее со спины мужчина лет 60, с золотыми зубами и синей наколкой на пальцах. «Пойдем, пока время не вышло». Шлепает ее по пятой точке. «Мне еще домой надо успеть». Вижу, как Света краснеет, а мне становится грустно, что она довела свою жизнь вот до такого. Быстрых встреч с женатыми мужчинами не первой свежести. «Идем», — говорит она и отворачивается от меня, не прощаясь. Я смотрю, как дедок, никого не стесняясь, лапает ее, и замечаю, как в ресторан входят мои старшие дети с отцом. Они видят меня и даже не обращают внимания на идущую им навстречу Свету, провожающую их печальным взором. Я подхожу к столику, дожидаясь, пока они подойдут. «Привет!» — радостно улыбается Маруся. «У меня все 5 за год!» «Да ты ж моя умница!» — обнимаю дочь, собираясь поцеловать. «Мама, на нас же люди смотрят!» — говорит она смущенно. «Тогда я тебя дома расцелую». «Хорошо!» — тяжело выдыхает она и переключается на Веру. «Привет, зайка! У меня для тебя подарок!» — забирает ее у отчима. «Ну а тебя можно поцеловать?» Смотрю на сына, что выше меня уже на 1,5 головы и, кажется, еще не достиг пика своего роста. Сын расплывается в улыбке и сам обнимает меня и целует в лоб. «Я исправил тройбан по химии», — говорит он довольно. «Обещание исполнено, теперь ваша очередь». «Обещали, значит, придется исполнять», — вмешивается Влад. «Прилетите обратно, выберем с тобой мотоцикл и снаряжение». «Может, ну его этот отпуск?» — грустит сын. «Ничего не ну. Море, фрукты и солнце пойдут тебе на пользу. Будет время взвесить все за и против. Нужен ли тебе этот мотоспорт?» С ужасом думаю, что мой мальчик будет гонять по бездорожью на этой машине убийца. И пусть я понимаю, что у него будет тренер, который будет следить за техникой и безопасностью, но мне все равно страшно за сына. На самом деле я очень надеюсь, что в отпуске Степан найдет себе другое увлечение и оставит идею заниматься экстримом. Но зная сына, уверена, что если он что-то решил для себя, то вряд ли от этого отступится. Месяц — это очень долго. Падает он на диван. «Да у него подружка нервничает», — хихикает Маруся. «Мелкая!» Грозно шипит на нее брат, кидая салфеткой. «Закройся!» «Стёпа, у тебя появилась девушка?» Смотрю на него удивленно. Ярослав и Влад как-то странно ухмыляются, и я понимаю, что единственная не в курсе амурных дел сына. «И давно?» «Мам!» — закатывает он глаза. «Если она тебя любит, то подождет и месяц, и дольше», наконец-то занимая свое место за столом. Решая не наседать и позволить ребенку самому поделиться со мной тогда, когда он будет к этому готов. «Угу», — мрачнеет сын. «Вижу, что дальше развивать тему не стоит. Иначе сын совсем сникнет». «Приедешь и покатаешь ее на мотоцикле», — довольно говорит Влад. «А тебе еще не пора?» Смотрю на бывшего мужа, про которого почти успела забыть. «На самом деле пора», — отвечает он. «Заскочил пожелать вам хорошего отдыха». «Спасибо». «Звоните и присылайте фото», — говорит он детям, обнимая и целуя их на прощание. «От вас фотографии не требую». Смеется, оборачиваясь ко мне и посмотрев с какой-то грустью. Словно жалеет, что не он летит вместе с нами, а другой мужчина, заменивший его во главе нашего семейства. «Потому что не дождешься», — бросает ему Ярослав. «Какие планы на время отдыха от детей?» — спрашиваю я бывшего. «Тоже слетаю отдохнуть на недельку. Надеюсь, на этот раз это окажется чем-то более значимым и продлится дольше недели. Знаю, что отдыхать он никогда не летает один, либо с детьми, либо с женщинами». И мне искренне хочется, чтобы он наконец-то нашел свое счастье и перестал смотреть на меня так тоскливо. «Посмотрим», — смеется он. «Ну все, мне пора». Прощается бывший и уходит наконец-то. «А кто это был? Там, у аквариума?» Тихо спрашивает Ярослав, когда нам приходит заказ. «Это была та, благодаря кому в моей жизни появился ты и Вера. Тогда мы должны сказать ей спасибо». Опускает он руку на мой едва начавший округляться живот. «Получается, что должны». Смотрю на него, на своих детей, понимая, насколько я счастлива. И на этот раз со мной рядом именно мой человек, который не закрывается от меня, проговаривает все чувства и благодарен за все, что я делаю. А я в ответ не устаю заботиться о нем и признаваться ему в любви, демонстрируя ему свои чувства всеми возможными способами. «Ты же знаешь, что ты самая лучшая из женщин?» «Знаю, потому что со мной рядом самый лучший мужчина». «И этот мужчина в тебя до одыри влюблён, как и я в него». Столкновение взглядами и легкий поцелуй. Я отпустила прошлое, зная, что только пройдя через боль предательства, я смогла обрести не только себя, но и свое настоящее счастье. И это только начало, потому что все лучшее ждет нас впереди.